Глава 6. Джейн Баррингтон, 1948 год. Сэм Гулотта. Сильвер Спринг, штат Мэриленд. Татьяна сказала: «Останови фургон». Он остановился в назначенном месте встречи у автозаправки. Они вышли. Александр заправил бак и пошел купить им колу, сигареты, сладости для Энтони, который уже бегал вокруг, поднимая пыль. С Сэмом они должны были встретиться в 8 утра. Была уже 7:30. Татьяна надела муслиновое платье с кружевом, которое Александр купил ей в Новом Орлеане. Она подогнала его по своей фигуре в Бетель-Айленде. В конце концов, не зря ее мать была портнихой. Она расчесала волосы, распустила их. На утреннем летнем ветерке воздушное платье слегка раздувалось, а пряди выцветших на солнце волос Татьяны взлетали вокруг ее лица. «Спасибо, что так чудесно выглядишь для меня», — сказал Александр. Она с трудом выдавила: «Не за что». Она пыталась заговорить с ним, но голос ей отказывал. Им казалось невероятным, что ясное божественное летнее утро может быть наполнено такой тревогой. Александр курил, пока не ждали. Он надел парадный мундир капитана американской армии, который ему подарил американский консул в Берлине. Он побрился и коротко подстриг волосы. Татьяна сначала настаивала, что будет постоянно рядом с ним, но тогда не с кем было бы оставить мальчика. Она сказала, что может позвонить Вике и попросить ее о помощи, но как только до Энтони, топтавшегося поблизости и явно слушавшего разговор взрослых, донеслось имя Вики в связи с его собственным, он зарыдал и ухватился за ногу матери, умоляя не оставлять его с Вики. И хотя Татьяна была в ужасе, но все же не настолько, чтобы не захотеть позвонить подруге. Александр решил все сам. Они не оставят ни с кем Энта теперь, когда он снова нуждается в матери. Стоя у дома на колесах, Татьяна сказала с горечью, никому в особенности не обращаясь: «Поверить не могу, что мы сами пошли на такое. Кто бы нас нашел в нашей огромной Америке, мы бы затерялись навсегда». «И сколько раз ты намерена вставать передо мной, Татьяна, чтобы прятать меня от коммунистов?» «Всю оставшуюся жизнь, если понадобится». Он повернулся к ней, и что-то в его взгляде прояснилось, когда он сосредоточился на ней. Он всматривался в нечто, что явно не в силах был понять. «Что ты сказала?» Она отвернулась от его испытующего взгляда. «Ох, какой же я чертов идиот!» — пробормотал Александр как раз в то мгновение, когда на старом седане «Форд» подъехал Сэм Гулотта. Сэм пожал руку Александру, потом молча встал перед Татьяной. На нем был непривычно мятый костюм, лицо выглядело усталым. Его вьющиеся волосы начали сидеть, поредели на макушке. Он казался не таким крепким, хотя много лет тренировал бейсбольную команду своих сыновей. «Неплохо выглядишь, Татьяна. Даже очень хорошо». Но он откашлялся и отвел взгляд. Сэм, который никогда ее не замечал. «Замужество явно тебе на пользу. Я тоже снова женился». Его первая жена погибла в авиакатастрофе в начале войны, когда доставляла снабжение в войска. Татьяне хотелось сказать, что второй брак, похоже, не пошел ему на пользу в такой же мере, но, конечно, она промолчала. Она просто скрестила руки на груди. Сэм сказал: «Значит, ты, наконец, поняла причину». «Не я», — возразила она. «Ладно, но поскольку именно ему придется платить за твои интриги, я рад, что у одного из вас имеется здравый смысл». «Я не стану платить за ее интриги», — сказал Александр. Татьяна отмахнулась от них обоих. «Сэм, только не притворяйся, что не понимаешь, почему в нынешней обстановке я могла не слишком спешить с вашей встречей». «Да», — кивнул Сэм, — «но почему ты не поспешила с нашей встречей прежде, в 46-м?» «Потому что с нас было довольно, и он уже все объяснял в Берлине. Разве этого нет в его деле?» Александр скинул руку, прося ее умолкнуть. Энтони топтался поблизости. «Это и есть в его деле», — ровным тоном ответил Сэм. «Но я говорил тебе, у военного трибунала в Берлине есть свой протокол, а у нас есть свой. После того, как он приехал сюда, Он должен был поговорить с нами. Что именно тебе непонятно во всем этом?» «О, я понимаю. Но почему вы не можете оставить его в покое?» Она шагнула вперед, встала перед Александром. 100 миллионов людей вокруг. Вам больше нечем заняться? Кого он так беспокоит?» «Вы знаете, он не занимается шпионажем, не собирает сведения для советов. Вы знаете, что он не прячется. И вам отлично известно, что последнее, что ему нужно, так это то, чтобы ваш государственный департамент ловил его на крючок». Александр положил руки на плечи Татьяны, успокаивая. Сэм безвольно стоял перед ней. «Если бы вы позвонили мне 2 года назад, все давно осталось бы позади. А теперь каждый в 3 департаментах уверен, что он прячется». «Путешествуют, а не прячутся. Они вообще понимают разницу?» «Нет, потому что они с ним не говорили. А Министерству обороны действительно нужно его выслушать. И только из-за твоего упрямства этот снежный ком достиг таких размеров». «Нечего винить меня. Сам же без конца звонил Вики. И что, по-твоему, я должна была думать?» Александр сжал ее плечи. «Тише». «Никаких тише. Ты знаешь что, Сэм?» — огрызнулась Татьяна. «Почему бы тебе не тратить поменьше времени на поиски моего мужа и побольше на дела в твоем Министерстве иностранных дел? Не знаю, читал ли ты газеты в последние несколько лет, но скажу только, что тебе, пожалуй, неплохо было бы прибраться в собственном доме, прежде чем обшаривать всю страну, чтобы навести порядок в моем. Но почему вы не пришли поговорить с Джоном Ранкином в Комитет по антиамериканской деятельности?» — нетерпеливо произнес Сэм. «Он ведь вас ждал. Возможно, вы бы просветили его насчет того, что вам известно о нашем Министерстве иностранных дел. Ему нравится разговаривать с такими людьми, как вы». Александр крепко обхватил Татьяну. «Ладно, вы оба», — сказал он и развернул Татьяну лицом к себе. «Хватит», — тихо добавил он, глядя на нее. «Мы должны ехать». «Я с вами. Мне плевать, что я обещала. Я возьму с собой Энта». «Сэм, извини, мы на минутку», — сказал Александр, уводя Татьяну за их дом на колесах. Она тяжело дышала, разочарованная. «Таня, прекрати. Ты мне обещала, что будешь держаться спокойно. Ты обещала, так что...» «Мальчик рядом». Татьяна дрожала всем телом. «Ты будешь ждать здесь», — продолжил Александр, и его ладонь обхватила ее спину, привлекая к нему, успокаивая. «Как ты и обещала. Просто будешь сидеть и ждать. Неважно, что там происходит, мы вернемся». «Так Сэм сказал». «Так или иначе, я намерен вернуться, но ты должна ждать. Не уезжай. Сын теперь с тобой, ты должна быть сильной. И поклянись мне еще раз, что все сделаешь правильно». «Я буду сильной», — прошептала она. Татьяна лишь надеялась на то, что ее лицо не выдает Александру ее чувств. Но потом Энтони влез между ними и ухватился за нее, и ей пришлось сделать вид, что она успокоилась. Перед тем, как они уехали, Сэм взъерошил волосы Энтони. «Ты не беспокойся, приятель. Я все сделаю для того, чтобы позаботиться о твоем папе». «Ладно», — согласился Энтони, обнимая мать за шею, «а я буду заботиться о маме». Татьяна уступила. Александр кивнул, она тоже. Они постояли так еще мгновение. Она отсалютовала ему, он отсалютовал ей. Энтони обнимал мать. «Мам, почему ты первой отдаешь честь папе?» «Он старше по званию, малыш», — прошептала она. Ее лицо так исказилось, что Александру трудно было говорить. Он лишь пробормотал. «Боже мой, да верь же ты хоть немного, ладно?» Но он произнес это уже в ее напряженную спину. Мальчика она держала на руках. «Когда это она стала такой взвинченной?» — спросил Сэм, когда они в его седане ехали к Министерству иностранных дел. И покачал головой. Раньше она была намного спокойнее. «Правда?» Сэму явно хотелось поговорить о Татьяне. «Безусловно. Ты знаешь, когда она впервые ко мне пришла, она держалась стоически. Молодая, маленькая, овдовевшая мать. Она говорила тихо, вежливо, никогда не спорила, с трудом объяснялась на английском. И потом, со временем, она постоянно звонила и оставалась все такой же вежливой и тихой. Она могла иногда приходить в министерство, мы вместе обедали, и она всегда была такой тихой. Наверное, единственное, что должно было дать мне намек, так это то, что она звонила каждый месяц, не пропуская. Но потом, когда я получил сообщение о том, что ты в Кольдице, она превратилась в... Даже не знаю. Стала совершенно другой женщиной. «Нет-нет», — возразил Александр, — «она та же самая. Тишина и вежливость — просто уловка. Когда ей это нужно, она тихая и вежливая. Просто не вставай у нее на пути». «Да, это я увидел. И консул в Берлине увидел. Ты знаешь, что он попросил нового назначения, когда она с ним столкнулась?» «Консул Соединенных Штатов в Берлине? А комендант от коммунистической партии в особом лагере в Заксенхаузене? Я и гадать не берусь, что с ним стало, когда она разобралась с ним в его небольшом специальном лагере». Вскоре они уже ехали вдоль Потомака, направляясь на юг. Александр отвернулся к окну, выставил руку поверх опущенного стекла. На четвертом этаже Министерства иностранных дел на Си-стрит, в квартале к северу от проспекта Конституции и Национальной аллеи, Сэм представил Александра новенькому только что из юридической школы адвокату по имени Мэтт Левайн, у которого был самый маленький кабинет, какой только можно представить, меньше той тюремной камеры, в которой Александр провел так много времени. 6 футов на 6, зато с внушительным деревянным письменным столом и с 3 стульями. Трое мужчин сидели в неловкой близости друг от друга, и Александру пришлось попросить Левайна открыть маленькое окно, чтобы создать иллюзию хоть какого-то пространства. Даже в костюме Мэтт Левайн выглядел так, будто еще и не начал бриться, и все же в нем ощущалась некая сила, что понравилось Александру. И еще неплохо было то, что первым делом он сказал Александру: «Вы не тревожьтесь, мы их одолеем». И это при том, что он 3 часа изучал дело Александра и видел, что они в полной дыре. «Они будут спрашивать вас о вашем мундире». Левайн восхищенно оценил Александра. «Пусть спрашивают». «Будут спрашивать о родителях. Там есть нечто чертовски невозможное». «Пусть спрашивают». «Как раз этого Александру хотелось бы избежать». «Будут спрашивать, почему вы не связались с министерством». «Это все Таня». «Вы понимаете, что Гулотто думает, что мы можем во всем обвинить вашу жену?» Левайн усмехнулся. «Вот как?» «Но я и сказал ему, что старым солдатам не нравится, когда их проблемы перекладывают на женщин. Однако он настаивает». Александр перевел взгляд Сэма на Левайна и обратно. «Вы, парни, что, шутите со мной?» «Нет-нет», — полусерьезно возразил Сэм. «Я действительно подумывал о том, чтобы все свалить на нее. И это даже не ложь. Ты ведь действительно не знал, что мы тебя ищем. Хотя неведение не учитывается законом. Но она может воспользоваться правом супруги и не свидетельствовать против тебя. Так что... Что ты об этом думаешь?» Промычал Александр. «А каков план Б?» «Такого плана у них не было». «Я буду все отрицать. Таков мой план Б», — улыбнулся Левайн. «Я только что сдал адвокатские экзамены. Министерство назначило меня официальным защитником. Ваше дело у меня всего 2-е. Но не беспокойтесь, я готов. Помните, вы не должны раздражаться». Он прищурился, глядя на Александра. «Вас легко вывести из себя». Его вопросы казались бессистемными. «Скажем так, меня нелегко вывести из себя. Меня провоцировали люди посерьезнее, чем здесь». Он подумал о Сланько, человеке, который допрашивал его мать, его отца, а потом, годы спустя, и его самого. Сланько это далось нелегко. Александр решил не рассказывать только что сдавшему экзамены Левайну о жестокостях допросов в советском НКВД, когда его держали полуголого в темной холодной камере, голодного и избитого, без свидетелей, и терзали разными злобными обвинениями в адрес Татьяны. Александр начал потеть в плотном мундире. Он не привык находиться так близко к другим людям. Он встал, но здесь некуда было отойти. Сэм нервно грыз ногти, то и дело ослаблял и снова подтягивал свой галстук. «Кое-какие вопросы возникнут и относительно вашего гражданства», — продолжил Левайн. «Будьте осторожны, отвечая на такие вопросы. Видите ли, тут возникнут разногласия между департаментами». Александр обдумал собственный вопрос, хотя ему и не хотелось его задавать. «Как вы думаете, возможно ли, экстрадиция?» Сэм и Ливайн быстро переглянулись, и Ливайн пробормотал, отводя взгляд. «Я бы не стал так думать». И Сэм, тоже не глядя на Александра, сказал: «Если все обвалится, вернемся к плану А. Спасай свою задницу, вини во всем жену». Сэм сообщил, что слушания будут проводить 7 человек. 2 от Министерства иностранных дел, одним из них буду я, 2 из Министерства юстиции, 1 из службы иммиграции и натурализации и 1 из ФБР, и 2 из Министерства обороны, 1 лейтенант, 2 старый полковник. Полагаю, тебе может понравиться молодой Том Рихтер, он очень интересовался твоим делом. Но самой важной персоной на слушаниях станет конгрессмен, старший член комитета по антиамериканской деятельности Джон Ранкин, который намерен выяснить, был ли Александр связан с коммунистической партией дома или за границей. Когда сессия закончится, все члены должны будут проголосовать. Джон Ранкин вправе будет задать дополнительные вопросы, если дело дойдет до того. Он также будет решать, нужно или нет провести дополнительное расследование комитетом по антиамериканской деятельности, сказал Сэм. «Мне незачем говорить тебе», добавил он, тем не менее говоря это, «что нужно постараться избежать этого любой ценой». «Да», — согласился Ливайн, «если тебе придется встретиться с этим комитетом, тебе конец. Так что, как бы грубо ни вели себя члены комиссии, будь вежлив, извиняйся и повторяй: «Да, сэр, абсолютно верно, сэр, мне очень жаль, сэр». «Тебе в определенном смысле очень повезло», — сказал Сэм, и Александр с ним согласился, «потому что лучшего времени для слушаний и не выбрать». «О, вот как!» Александру отчаянно хотелось закурить, но он полагал, что в крошечном кабинете кислорода вряд ли хватит даже на одну маленькую сигаретку. «Комитет по антиамериканской деятельности готов подвергнуть шумному расследованию одного из наших», — пояснил Ливайн, «считая это удачей. Элджер Хисс. Слышал о нем?» Александр слышал. Элджер Хисс участвовал в создании Организации Объединенных Наций с 1944 года. Александр кивнул. Хисс был в Ялте с Рузвельтом и Черчиллем. Он был советником президента, а теперь его обвиняют в том, что у него были связи с коммунистами и что он с 30-го года был советским шпионом. «Очень важную фигуру обвиняют в весьма тяжелом преступлении», заметил Александр. «Так и есть», кивнул Сэм. «Суть в том, что комитет сейчас занят куда более крупной рыбой, чем ты, так что они хотят, им нужно, чтобы ты был честен и активно им помогал. Так что ты будешь им помогать, да?» «Да, сэр», — ответил Александр, вставая и направляясь к двери, прочь из этой душной комнаты. «Абсолютно верно, сэр. Мне очень жаль, сэр, но я просто должен закурить, сэр, иначе я сдохну, сэр». Лейтенант Томас Рихтер. Александр был рад тому, что комната, в которой он встретился с представителями 3 министерств на Национальной аллее, была больше, чем кабинет Мэтта Ливайна. Помещение для дачи показаний на 2 этаже административного здания Эйзенхауэра было узким и длинным, с рядом высоких открытых окон по правой стороне. Они выходили на деревья и лужайки. Пол пачки сигарет, которые Александр выкурил по дороге к этому зданию, слегка успокоили его, но не избавили от голода и жажды. Была уже середина дня. Он залпом выпил стакан воды, попросил еще, спросил, можно ли закурить, и сел напряженно и без сигареты за маленький деревянный стол напротив дощатого возвышения. Вскоре там появились 7 мужчин. Александр наблюдал за ними. Они заняли свои места, внимательно посмотрели на него, ставшего при их появлении, оценили, предложили сесть. Он продолжал стоять. Все они были серьезны и хорошо одеты. 4 было за 50, 2 казались по возрасту ближе к Александру, и одним был Сэм, 39 лет от роду. Сэм, как и Татьяна, был очень взволнован. Но Татьяна была женщиной, но что оправдывало Сэма? 2 из Министерства обороны, 1 старый, 2 молодой, были в мундирах. Перед каждым из членов комиссии стоял микрофон. Присутствовали также стенограф, судебный репортер и судебный пристав. Последний сообщил, что на слушаниях нет председателя, и членам комиссии поэтому разрешается напрямую задавать вопросы Александру и друг другу. После того, как Александр поднял правую руку и и поклялся говорить правду и только правду, но не успел еще договорить, и да поможет мне Бог, как молодой военный из Министерства обороны уже открыл рот. «Лейтенант Томас Рихтер», — представился он, — «скажите, почему вы носите мундир армии Соединенных Штатов и даже зеленый офицерский?» «Я военный, у меня нет костюма, а мундир дал мне Марк Бишоп, военный комендант Соединенных Штатов в Берлине». Мундир был лучше, чем старые джинсы ловца лобстеров или мундир Красной Армии. Александру понравился вопрос Рихтера. Как будто Рихтер предложил Александру поставить себя немного в стороне от гражданской комиссии. «И как вы себя теперь называете? Командиром? Капитаном? Майором? Судя по вашему делу, у вас, похоже, было много званий». «Майором я был всего несколько недель. Меня ранили и арестовали, после чего в наказание понизили в звании до капитана. Я служил командиром железнодорожных патрулей 67-й армии генерала Мерецкого, а потом в штрафном батальоне в 97-й армии генерала Рокоссовского, в обоих случаях в чине капитана. После моего осуждения в 45-м меня лишили звания». «Но мне вы все равно кажетесь военным», — заметил Рихтер. «Вы говорите, что были офицером с 37-го по 45-й? Я вижу, вы даже получили орден Героя Советского Союза. Это высшая награда в Красной Армии. Насколько я понимаю, это эквивалент нашей почетной медали Конгресса». «Мистер Баррингтон», — перебил его пожилой сухощавый мужчина, представившийся как мистер Дрейк из Министерства юстиции. «Майор, капитан, мистер, награда, годы службы, титулы и ранги — все это не имеет отношения к цели нашего собрания, если честно». «Прошу прощения у джентльмена от юрисдикции», — сказал Рихтер, «но установление и верификация военной истории капитана Баррингтона как раз главная забота для членов Министерства обороны на этом собрании, и мы здесь именно по этой причине. Так что, если позволите...» «Не мог бы джентльмен от Министерства обороны позволить мне задать только один вопрос? Всего один», — звучно произнес Дрейк. «Мистер Баррингтон, я уверен, что вы осознаете, этот комитет весьма озабочен тем, что вы приехали в эту страну 2 года назад и получили убежище по особой просьбе правительства Штатов, и тем не менее мы впервые встречаемся с вами лицом к лицу». «Сформулируйте вопрос, мистер Дрейк», — сказал Александр. Рихтер постарался скрыть улыбку. Дрейк откашлялся. «Я не вижу в деле просьбы о предоставлении убежища». «Сформулируйте ваш вопрос, мистер Дрейк», — повторил Александр. «Возражение». Это вмешался Мэтт Ливайн. «Вы не видите просьбы о предоставлении убежища потому, что мой клиент приехал в эту страну не ради убежища. Он вернулся в страну, где родился, как гражданин Соединенных Штатов, с подлинным паспортом и всеми правами гражданина. Мистер Баррингтон, расскажите комиссии, как долго ваша семья жила в Массачусетсе до 1930 года?» «С 1600-х». И он продолжил, объясняя, что его возвращение сопровождали воистину особые и деликатные обстоятельства, но он верил, что выполнил свои обязательства, в июле 46-го встретившись с самым Гулоттой, и что подробности этой встречи занесены в дело. Дрейк напомнил, что в дело занесено также и то, что оно оставалось открытым до последнего официального опроса, который так и не был проведен. Сэм сказал в свой микрофон: «Мне бы хотелось разъяснить заявление мистера Баррингтона. Я действительно встречался и обстоятельно разговаривал с ним и не видел срочности и необходимости для подобного официального опроса. Прошу извинения у членов этого слушания за свою оплошность». Татьяна оказалась права насчет Сэма. «Мистер Гулотта прав», — сказал Александр. «Как только я узнал, что Министерство иностранных дел желает со мной поговорить, я сразу связался с ним и немедленно вернулся». «Я это подтверждаю», — сказал Сэм. «Мистер Баррингтон добровольно, без ареста или повестки, вернулся в Вашингтон». «Почему вы не связались с нами раньше, мистер Баррингтон?» — спросил Дрейк. «Почему вы скрывались?» «Я просто путешествовал. Я не прятался». «Его прятали, а это существенная разница. Я просто не знал, что стал предметом интереса правительства Соединенных Штатов». «И где вы путешествовали?» «Мэн, Флорида, Аризона, Калифорния». «В одиночестве?» Александр уже чуть не соврал. Если бы 7 копий его дела не лежали перед мужчинами за длинным столом, он бы так и сделал. Нет, не в одиночестве, с женой и сыном. «Почему вы замялись, мистер Баррингтон?» — спросил мужчина из Министерства иностранных дел, что сидел рядом с Сэмом. Он не представился, хотя это был его первый вопрос. Он был дородным, за 50, на его лбу выступил пот. Коричневый галстук съехал на сторону. Зубы у него были плохими. Заколебался, потому что этот вопрос не имеет никакого отношения к моей семье. «Дело только в этом». Александр моргнул, задержав дыхание. «Да, жена и сын тут ни при чем». Мужчина из Министерства иностранных дел откашлялся. «Мистер Баррингтон, скажите, пожалуйста, сколько лет вы женаты?» Александру почудилось в нем сходство со Сланько. Сланько, стоявшим в каких-нибудь 3 футах от камеры Александра и державшим перед ним призрак беззащитной беременной Татьяны. После очередной краткой паузы он ответил. 6. «Значит, вы женились в 42-м?» «Верно», — напряженно произнес Александр. Он не выносил, когда его расспрашивали о Татьяне. Сланько отлично это понял и потому старательно давил. Немного слишком старательно, как оказалось. «А ваш сын? Как его зовут?» Александр подумал, что не расслышал. «Вы хотите знать имя моего сына?» «Возражение — это не имеет отношения к делу», — выкрикнул Левайн. «Вопрос отводится», — сказал человек от Министерства иностранных дел. «Сколько лет вашему сыну?» 5. Сквозь зубы процедил Александр. «Он родился в 43-м?» «Верно». «Но, мистер Баррингтон, вы только что говорили, что они возвращались в эту страну до 46-го». «Да». «Но это было всего 2 года назад. А вашему сыну 5?» «Возражение!» — это снова Левайн. «Как это относится к делу?» «Я вам скажу, как относится», — заговорил чиновник Министерства иностранных дел. «Здесь не все понятно. Я что, единственный, кто умеет считать? Мистер Гулотта, жена и сын мистера Баррингтона, граждане Америки?» «Да», — ответил Сэм, глядя в упор на Александра и как бы говоря. «Все в порядке, но не забывай. Да, сэр, все так, сэр, мне жаль, сэр». «Так где же мистер Баррингтон, солдат Красной Армии, мог жениться в 42-м на американской гражданке и обзавестись сыном в 43-м?» В зале повисло молчание. Я именно поэтому и поинтересовался именем мальчика. «Простите мне неделикатность следующего вопроса, мистер Баррингтон, но это ваш ребенок?» Александр напрягся. «Моя жена и мой сын — не ваше дело, мистер Берг», — сообщил мужчина. «Деннис Берг, внешнеполитическая служба, заместитель помощника госсекретаря по делам Восточной Европы и Советского Союза». «Так где же, мистер Баррингтон, вы могли жениться на американке в 42-м году, так, чтобы она родила вам сына в 43-м?» Александр резко отодвинулся от стола, но Левайн схватил его за локоть и вскочил. «Возражение! Жена и сын не находятся под вниманием данного комитета. Они не подпадают под юрисдикцию этого рассмотрения, и, следовательно, я прошу, чтобы все вопросы о них были удалены из протокола. И я прошу сделать перерыв. Если члены комитета желают узнать больше о супруге мистера Баррингтона, пусть будут любезны вызвать ее повесткой». «Я лишь пытаюсь установить, советник», — сказал Берг, «достоверность показаний мистера Баррингтона. В конце концов, этот человек скрывался 2 года. Возможно, у него были к тому причины». «Мистер Берг», — заговорил Левайн, «если у вас есть доказательства недостоверности или недостаточности показаний моего клиента, в любом случае приведите их. Но до тех пор прошу не возводить дальнейшие клеветы, чтобы мы двинулись дальше». «Почему мистер Баррингтон не может ответить на мой простой вопрос?» — не уступал Берг. «Я сам прекрасно знаю, где я женился. Почему же он не может сказать, где женился он в 42-м году?» Александру пришлось спрятать под столом стиснутые кулаки. Он должен был защищать себя. Он не понимал этого человека, Берка. Он его не знал, и, возможно, его вопросы были безобидны и просто задавались в обычном порядке. Возможно. Но он понимал себя. Он знал себя. И его слишком долго допрашивали на эту тему, когда это не было нормально и не было безобидно, когда ее имя, ее безопасность, ее жизнь висели над ним, как нож гильотины. «Говорите, кто вы, майор Белов? Ведь ваша беременная жена сейчас в нашей власти. Она не в безопасности, она не в Стокгольме. Она у нас, и мы сможем заставить ее говорить». И теперь вот здесь. Верно ли он расслышал Берка, или это паранойя? «Мы знаем, кто ваша жена. Мы знаем, как она попала сюда. Она здесь лишь по нашей милости». Ничто не могло заставить Александра потерять рассудок быстрее, чем открытые или скрытые угрозы Татьяне. Он должен был защитить себя ради нее. Он не хотел, чтобы Берг понял, она и есть его ахиллесова пята. Он сидел, расправив плечи, и изо всех сил заставил ладони лечь на стол. «Моей жены здесь нет, она не может защищаться, мистер Берг», негромко заговорил он. «И вы не можете задавать вопросы ей. Я больше не стану отвечать на любые вопросы о ней». Лейтенант Рихтер, сидевший прямо и спокойно, наклонился к своему микрофону. «При всем уважении к другим членам комитета, мы здесь не для того, чтобы во всех подробностях изучать историю брака капитана Баррингтона. Это не тот вопрос, который стоит перед комитетом. Наша закрытая сессия посвящена тому, чтобы выяснить, может ли данный человек представлять опасность для Соединенных Штатов. И я поддерживаю просьбу советника юстиции о перерыве». Члены комитета взяли перерыв для обсуждения. Во время ожидания Мэтт Левайн прошептал Александру: «Мне казалось, вы говорили, что не станете раздражаться». «Это разве раздражение?» — спросил Александр, жадно глотая воду. «Это не было раздражением». «Раз вы не понимаете, я хочу, чтобы они вызвали вашу жену», — сказал Левайн. «А я нет». «Да. Она воспользуется правом супруги при каждом их чертовом вопросе, и мы уйдем отсюда через час». «Мне нужно покурить. Можно?» «Они говорили, что здесь нельзя». Семеро мужчин вернулись к делу. Они согласились с адвокатом, и Деннису Берку пришлось продолжить слушание. Но далеко он не продвинулся. «Давайте вернемся тогда к вашему делу, мистер Баррингтон. Неужели ни у кого больше не было вопросов к Александру? Я имел возможность ознакомиться с документами военного трибунала в Берлине в 1946 году. Удивительное дело!» «Как скажете». «Тогда просто для уточнения, судя по этим отчетам, Александр Баррингтон и майор Александр Белов — это один и тот же человек?» «Именно так». «Тогда почему вы себя называете гражданским человеком, мистер Баррингтон, если ваше дело определенно утверждает, что вы были майором Красной Армии, сбежавшим из военной тюрьмы и убившим несколько советских солдат после длительной схватки? Вы осознаете, что Советы желают вашей экстрадиции?» «Возражение!» — выкрикнул Левайн. «Это заседание не интересует требования советской власти. Это Комитет Соединенных Штатов. Советское правительство утверждает, что этот человек подпадает под их юрисдикцию и что это вопрос военного ведомства». И снова. «Мистер Баррингтон, вы осознаете или нет, что Советы требуют вашей экстрадиции?» Александр долго молчал. «Я осознаю, — сказал он наконец, — что Красная Армия лишила меня звания и наград в 1945 году, когда меня приговорили к 25 годам заключения за то, что я сдался немцам». Рихтер присвистнул. «25 лет, — беззвучно произнес он. «Нет, — возразил Берг, — в деле предполагается, что вас осудили за дезертирство». «Я понимаю, но звания и прочего лишают за дезертирство или сдачу». «Ладно, но, возможно, звания и не отбирали», — мягко продолжил Берг, «потому что здесь нет такого обвинения». Александр снова помолчал. «Простите, но тогда почему я оказался в советской тюрьме, если там нет такого обвинения?» Берг напрягся. «Я хочу сказать, — продолжил Александр, — что я не мог быть дезертиром в 1945-м и майором в 1946-м». Он глубоко вздохнул, не желая, чтобы его имя оставалось запятнано дезертирством. «И для протокола. Я не был тогда ни тем, ни другим». «В вашем деле сказано, что вы майор Красной Армии. Вы утверждаете, что в деле ошибка, мистер Баррингтон? — спросил Берг. — Что оно неполное, может быть, даже недостоверное?» «Я уже объяснял, что был майором всего 3 недели в 1943 году. и мое заявление трибуналу в Берлине относительно моих лет в Красной Армии было ясным и недвусмысленным. Возможно, нам нужно как следует проверить это дело. Я перейду к докладам командования, присоединился к допросу Рихтер, открывая свои записи, и 2 часа задавал вопросы о времени службы Александра в Красной Армии. Он был целенаправлен и неутомим. Его интересовали и военный опыт Александра, оружие, которое использовали Советы во время их военной кампании вокруг Ленинграда, а также в Латвии, Эстонии, Белоруссии и Польше. Он спрашивал об арестах Александра, допросах и времени в штрафном батальоне без снабжения или обученных солдат. Он задавал так много вопросов о деятельности Совета в Берлине, что Берг, долго молчавший, наконец, с подчеркнутым уважением поинтересовался, могут ли они перейти непосредственно к делу. «Это и есть в порядке нашего дела», — возразил Рихтер. «Я просто не понимаю, как эта предполагаемая деятельность Совета в Берлине относится к оценке человека, что находится перед нами. Я думал, мы пытаемся определить, коммунист ли этот человек. Когда, как вам кажется, мы начнем это выяснять?» Наконец, Джон Ранкин из Комитета по антиамериканской деятельности наклонился к своему микрофону и впервые заговорил. Это был высокий, плотный мужчина за 60, говоривший с заметным южным акцентом. Демократ Ранкин много лет был членом Конгресса. Он был серьезен, целенаправлен и лишен чувства юмора. Александр подумал, что Ранкин и сам был военным, что-то было такое в том, как он сидел и слушал. «Я вам отвечу, мистер Берг», — сказал Ранкин, обращаясь при этом ко всему комитету. «Ограбление атомных лабораторий, советские безобразия в течение 8 дней в закрытом Берлине, превращение нацистских концентрационных лагерей в советские концентрационные лагеря, насильственная репатриация в свете блокады Берлина Советским Союзом, продолжающейся и теперь, когда мы об этом говорим. Неужели джентльмены Соединенных Штатов действительно думают, что советская деятельность в Берлине не имеет отношения к данному слушанию?» Он улыбнулся. Александр уставился на свои руки. Ранкин определенно был военным и, возможно, не так уж лишен чувства юмора. «Предполагаемая деятельность, — поправил его Берг, — это лишь слухи. И от уважаемого члена Конгресса странно это слышать, он ведь должен подозревать, что это может быть ради проявления преданности». «Я не задал мистеру Баррингтону ни одного вопроса, — сказал Ранкин, — и джентльмен из Штатов не должен утверждать, что я нечто подозреваю или нет». Рихтер вмешался, откашлившись. «Просто для протокола ничто не утверждалось относительно советской блокады Берлина». Он сменил тему, вернувшись к лагерю военнопленных в Катовице и к Кольдицу. Пока Александр рассказывал о побеге из Заксенхаузена, в комнате, где сидели мужчины и одна женщина-стенографистка, было тихо. Единственным, что пропустил в своем рассказе Александр, была Татьяна. Он не знал, было ли это лжесвидетельством, но счел, что если они не стали слишком тщательно рыться в отчетах трибунала и не будут спрашивать сейчас, сам он определенно говорить о ней не станет. «Хорошо, хорошо, капитан Баррингтон», — сказал Ранкин, когда Александр закончил. «Я согласен с лейтенантом Рихтером, поскольку сам я был солдатом на Первой мировой. Я не знаю, как вас называть после того, что мы только что услышали. Думаю, возможно, мистер не совсем подходит. Но нам нужно продвигаться в вашей истории намного глубже Заксенхаузена». Александр сдержал дыхание. Возможно, они изучили его дело более тщательно, чем он надеялся. «Вы симпатизировали коммунистам, мистер Баррингтон?» «Нет». «А ваши родители?» — пожелал узнать Ранкин. «Гарольд и Джейн Баррингтон. Можете вы сказать, что они симпатизировали коммунистам?» «Я не знаю, кому они симпатизировали. Они были коммунистами». В зале воцарилась ледяная тишина. Александр знал, что его родители были частью игры по правилам, но заметил, как застыл Берг. Ранкин пристально смотрел на Александра. «Прошу, продолжайте». «Вы хотели рассказать нам о вашем коммунистическом прошлом, уверен». «Так ли?» «Мы переехали в Советский Союз в 30-м году. Мне тогда было 11 лет», — сказал Александр. «Моих родителей и меня в итоге арестовали во время большой чистки 37-38 годов. «Так, задержитесь на этом», — тут же сказал Берг. «Только не надо использовать термин «большая чистка» в том смысле, в каком мы говорим «Великая депрессия». Это всего лишь слова пропаганды, предназначенные для того, чтобы испугать и запутать. Часто то, что выглядит чисткой для одного, оказывается лишь исполнением закона для другого. Свидетельства того, было это или нет, что называют чисткой, крайне неясны». Он сделал паузу. «Очень похоже на ваше дело, мистер Баррингтон». Александр молча прищурился на Берка. «Я могу подчеркнуть», — продолжил Берг, — «что поскольку вы сидите здесь, перед нами, вы являетесь реальным доказательством того, что вас не вычистили». «Меня не вычистили потому, что я сбежал по дороге во Владивосток». «Что это доказывает?» «Который это был побег, мистер Баррингтон?» — любезно спросил Берг. «Похоже, их было очень много». Дрейк из Министерства юстиции воспользовался возможностью вмешаться. «Когда вы сбежали, вы уже были советским гражданином?» Вот оно. Снова темные моменты. «Да. Когда меня в 16 лет призвали на военную службу, я автоматически стал советским гражданином». «А, и когда вы стали советским гражданином, ваше американское гражданство автоматически аннулировалось», — сказал Дрейк со сдержанным восторгом, получив, наконец, шанс упомянуть об американских законах иммиграции и натурализации. «Возражение», — вмешался Левайн. «Мистер Дрейк, я снова повторю, мой клиент действительно гражданин Америки». «Но, советник, ваш клиент только что заявил под протокол, что он был советским гражданином. Он не может быть одновременно гражданином и Соединенных Штатов, и Советского Союза», — возразил Дрейк. «Ни тогда, ни определенно сейчас». «Да», — согласился Мэтт Левайн, «но его американское гражданство не может быть аннулировано, если он стал гражданином Советского Союза не по своему желанию. И я бы утверждал, что воинская повинность по своему определению подразумевает принудительное гражданство. И еще раз, мой клиент по рождению гражданин Соединенных Штатов». «В отличие от того, кто, скажем, стал натурализованным гражданином после получения убежища», — сказал Берг, глядя только на Александра. «Как беженец, прибывший в один из наших портов, или, например, на остров Эллис во время войны». На этот раз руки Александра не сдвинулись со стола. У него было время подготовиться. Он лишь стиснул зубы. Он был прав, оставаясь на стороже. Сейчас происходило именно то, что он и подозревал. Мэтт Левайн сказал: «Верно, ничего подобного. Можем мы продолжить?» И они продолжили, перейдя к Гарольду и Джейн Баррингтон. Еще часа, возможно, и дольше, представитель ФБР вместе с конгрессменом Ранкином не умолкали. «Возражение. Об этом уже спрашивали. 8 раз. «Возражение. Об этом спрашивали. 10 раз. «Возражение. Возражение. Возражение». «История его родителей и его собственная мятежная деятельность вполне могут быть здесь упомянуты, советник», — заявил Ранкин. «Какая мятежная деятельность? Он был несовершеннолетним, а его родителей здесь нет, они не могут защищаться. Мы действительно должны двинуться дальше». «В деле говорится, что Энтони Александр Баррингтон был арестован в возрасте 10 лет в округе Колумбия во время неразрешенной прореволюционной демонстрации радикалов», — сказал Ранкин. «Это его история. Так что он сам имел симпатии к коммунистам? Или нет? Он ведь уехал в Советский Союз, жил там, ходил в школу, вступил в Красную Армию. Стал ли он членом коммунистической партии, чтобы получить офицерское звание? Насколько я понимаю, все офицеры должны были быть членами партии». «Это неправда», — возразил Александр. «Я не был членом партии. И, к счастью для меня, потому что все партийные офицеры Красной Армии были расстреляны в 1938 году». Он помолчал, холодно глядя на Берка. «Период исполнения особых законов». На лице Берка отразилось напряжение, на лице Ранкина — удовлетворение. «Отвечайте на мой вопрос, капитан», — сказал он. Левайн хотел возразить, но Александр остановил его. «Вопросов было много, конгрессмен Ранкин. Начнем с первого. Вы правы, я много раз стоял на стороне отца, когда был мальчишкой. Александр коротко вздохнул. Я ходил с ним на демонстрации. Меня трижды арестовывали во время разных беспорядков. Он был коммунистом, но он также был и отцом. Я с ним не спорил. Мистер Баррингтон, и все же остается главный вопрос этого обсуждения. Протяжным говором Миссисипи произнес Ранкин. Вы коммунист или нет? И я уже много раз на него отвечал, конгрессмен. Я сказал, что не был коммунистом. Просто чтобы прояснить линию вопросов конгрессмена, мистер Баррингтон, заговорил Берг с откровенной насмешкой. Вспомним ныне широко известное мнение Джона Ранкина. Я процитирую. «Подлинным врагом Соединенных Штатов всегда были не страны, а Си, а Советский Союз». «Именно это, достопочтенные американские джентльмены, хотели бы сегодня обсудить под протокол?» — спросил Ранкин с такой же явной насмешкой. Александр перевел взгляд с одного на другого и промолчал. Ему вопроса не задавали. Таня была права. Ему следовало быть очень осторожным, говорить только о предметах обсуждения. В голове у него шумело. Иммиграционный департамент желал, чтобы он был советским гражданином без убежища, которого они могли бы депортировать. ФБР хотело сделать из него шпиона, советского или американского, они еще не решили. Ранкин желал, чтобы Александр был коммунистом и американцем, чтобы его можно было обвинить в предательстве. Берг, подумал Александр, хотел бы, чтобы он был коммунистом и русским, и его бы депортировали. А Рихтер желал видеть в нем просто солдата с кучей информации о враге. Именно так распределились силы на фронте перед окопом Александра. «Был ли ваш отец частью подпольной шпионской сети?» — спросил Ранкин. «Возражение», — усталым голосом произнес Левайн. «Возможно, состоял в Народном фронте, Коминтерне, Красной бригаде?» продолжал Ранкин. «Возможно», — ответил Александр, — «я просто не знаю». «Участвовал ли Гарольд Баррингтон в шпионской деятельности в пользу Советов, когда еще жил в Америке?» «Возражение, возражение, возражение». «Возражение учтено». «Пожалуйста, отвечайте на вопрос, капитан Баррингтон». «Я не знаю, но сомневаюсь». Ранкин сказал, «Бежал ли ваш отец в Советский Союз, потому что его раскрыли как шпиона, и он боялся за свою безопасность?» «Мой отец не бежал в Советский Союз», — медленно заговорил Александр. «Мы переехали туда с полным пониманием и с согласия правительства Соединенных Штатов». «Он не бежал, чтобы избегнуть ареста за шпионаж?» «Нет». «Но разве его американское гражданство не было аннулировано?» «Оно не было аннулировано в качестве наказания. Оно было аннулировано, когда он стал гражданином Советов». «То есть ответ будет «да»?» — вежливо уточнил Ранкин. «Оно было аннулировано?» «Да», — согласился Александр. «Оно было аннулировано». Ему почти хотелось самому заявить о возражении. «Капитан Баррингтон, совершил ли ваш отец предательство?» — спросил Ранкин. «Предательство против его родной страны, Соединенных Штатов, шпионе для Советского Союза». «Нет, конгрессмен», — сказал Александр, — «не совершал». Он заставил свои руки лежать спокойно. «Ох, папа, посмотри, что ты оставил для меня». Они сделали еще один небольшой перерыв. Что случилось с Гарольдом и Джейн Баррингтон после того, как их в 1936 году арестовали в Ленинграде? — спросил Ранкин, когда заседание возобновилось. Их расстреляли в 1937-м. Александр бросил на Берка взгляд, говоривший, «Вот что я думаю о вашем утверждении о неясностях в деле, джентльмен из Штатов». «По какому обвинению?» «В предательстве. Их сочли виновными в шпионаже в пользу Америки». Последовала пауза. «Сочли, вы сказали?» — спросил Ранкин. «Американскими шпионами?» «Да. Арестовали, пытали, обвинили, расстреляли». «Ну, нам известно наверняка, — сказал Ранкин, — что они не шпионили в пользу американского правительства». «При всем уважении, конгрессмен, — сказал Берг, — в деле мистера Баррингтона нет никаких подробностей относительно его родителей и предполагаемого обвинения. Мы имеем только его собственное заявление, а он, по его собственному признанию, на суде не присутствовал». а советское правительство обычно не сообщало информации о своих собственных гражданах. Что ж, они зато раскрыли множество информации о конкретном Александре Белове, мистер Берг, ответил мистер Ранкин. «И это тоже их привилегия относительно собственных граждан», — сказал Берг и быстро продолжил, прежде чем Левайн смог возразить. «Думаю, мы должны не забывать, почему мы здесь, и не для того, несмотря на все усилия конгрессмена, чтобы заново исследовать роль Советов в мировом конфликте, а просто чтобы установить, является ли мистер Баррингтон тем, кем он себя представляет, и может ли он представлять опасность для нас здесь, в Соединенных Штатах». И есть два жизненно важных вопроса на данном слушании. Первый. Является ли мистер Баррингтон гражданином Соединенных Штатов? Второй. Коммунист ли мистер Баррингтон? Я прежде всего думаю, что нам следует более пристально взглянуть на первый, а не на второй, потому что мне кажется очень легко видеть вокруг ведьм. Он помолчал и откашлялся. В особенности при нынешнем политическом климате. Однако первым по порядку следует то, что мистер Баррингтон не отрицает того, что был советским гражданином, и Советы до сих пор считают его таковым. Возможно, нам следует положиться на дополнительную информацию. Ваше собственное Министерство иностранных дел установило факт американского рождения мистера Баррингтона 2 года назад, и они предоставили ему безопасный выезд из Берлина, сказал Ранкин. Именно этот джентльмен хотел бы обсудить со своим собственным департаментом. «Я говорю только», — ответил Берг, — «что Советы это оспаривают, и все». «Советский Союз, казнивший его родителей», — уточнил Ранкин. «Его родители, которые отказались от американского гражданства, стали гражданами страны Советов, а потом их пытали и расстреляли». Я не могу согласиться с джентльменом из Министерства иностранных дел относительно надежности Советского Союза в вопросе происхождения капитана Баррингтона. Мы не знаем точно, были ли расстреляны его родители, конгрессмен. Разве капитан Баррингтон присутствовал при казни? Если честно, это лишь домыслы. «Мистер Берг прав», — сказал Александр. «Я не присутствовал при их расстреле. Однако я присутствовал на моем собственном аресте. Я не занимаюсь домыслами насчет моего приговора к 10 годам каторжных работ». «Погодите, погодите», — вмешался Том Рихтер, заглядывая в свои записи. «Капитан, вы прежде говорили, что вас приговорили к 25 годам». «Это было уже в третий раз, лейтенант. Во второй раз меня приговорили к штрафному батальону. А в первый раз это было 10 лет. Мне тогда исполнилось 17». В зале настала тишина. «Думаю, — медленно заговорил, наконец, Рихтер, — что, пожалуй, лучше всего прийти к выводу, что капитан Баррингтон не советский шпион». «Только на основании слов самого капитана Баррингтона, — возразил Берг, — у нас нет возможности проверить истинность его заявлений, кроме как проверить их на соответствие с записями страны, в которой он жил, где получил гражданство и в армии, которой служил 8 лет». «Поправьте меня, если я не прав», скептическим тоном заговорил Ранкин. «Но правда ли, что джентльмен из Штатов готов заявить председателю комитета по антиамериканской деятельности, что капитан Баррингтон все-таки коммунист?» «Нет-нет, просто советский гражданин», — поспешно ответил Берг. Сэм и Александр переглянулись. Мэтт Левайн, крайне удивленный, медленно спросил, есть ли у кого-то еще вопросы к его клиенту. «Хотел бы спросить, капитан Баррингтон», — заговорил Ранкин. «Не будете ли вы любезны ответить на 2 интересующих меня вопроса? Пожалуйста, Суас Понте. Эти вопросы я задавал Уильяму Буллиту, послу этой страны в Советском Союзе». «Возражение?» — это произнес Берг. Александр не знал, что будет дальше. «Суас Понте? По доброй воле?» Он вопросительно посмотрел на Сэма, и тот едва заметно махнул рукой, как бы говоря: «Да, сэр, да, сэр, да, сэр». Ранкин медленно повернулся лицом к представителю Министерства иностранных дел. «Уверен, право возражения имеет только советник». Снова повернувшись к Левайну, он сказал: «У вас есть какие-то возражения к тому, что я задам вашему клиенту 2 вопроса, советник?» «Ну, — заговорил Левайн, — мой клиент пока что не слышал вопросов Суас Понте. я бы не стал принципиально возражать. Вот только я знаю, какие именно вопросы достопочтенный конгрессмен задавал послу Буллиту на публичном заседании», — сказал Берг. «Мы все их знаем. Каждый в этой комнате знает их, и они совершенно не имеют отношения к данному рассмотрению. Разве они помогут вам определить, представляет ли опасность этот человек, конгрессмен?» «Но я их не знаю», — сказал Александр. «Ответы скажут мне, к чему он склоняется», — пояснил Ранкин. «В конце концов, язык произносит то, что говорит сердце». Конгрессмен Ранкин был прав. Татьяна полностью в это верила. Ливайн тихо сказал Александру. «Суаспонте означает ваше согласие. Сами решайте, отвечать или нет». «Мне хотелось бы ответить конгрессмену». «Капитан Баррингтон», — начал Ранкин, понизив свой тягучий голос, «верно ли то, что мы слышали, что в России едят человеческое мясо?» Не ожидая такого, Александр вздрогнул. Прошло добрых 10 секунд, прежде чем он открыл рот, чтобы ответить. «Я знаю, конгрессмен», — произнес он, «что нам незачем изобретать ужасы о Советском Союзе. Что действительно правда, так это то, что во время Великого голода на Украине в 1934-м и во время блокады Ленинграда с 1941 по 1944 были случаи, когда людей убивали ради еды. Противоположность, скажем, блокаде американского сектора Берлина», продолжил Ранкин, «во время которой никто никого не ел. Это потому, что правительство Соединенных Штатов сбрасывало с самолетов необходимую горожанам еду и припасы». Александр сидел напряженно, говорил отрывисто. «Примеры, о которых вы слышали, никоим образом не характеризуют русских как народ. Это были чрезвычайные обстоятельства. После того, как исчезли все лошади и крысы, просто ничего не осталось. И здесь присутствующим невозможно представить, каково это было для 3 миллионов человек в большом, цивилизованном, современном городе. Они умирали от голода. Воистину, просто невозможно и дальше говорить об этом». Он резко опустил голову и уставился на свои руки, сжатые в кулаки. Берг смотрел на Ранкина с нескрываемым злорадством. «Ох, пожалуйста», — не спеша произнес он, «пусть конгрессмен от Миссисипи задаст свой второй вопрос капитану Баррингтону, который явно очень много знает о Советском Союзе». После мрачной паузы Ранкин сказал: «По размышлению, у меня больше нет вопросов к капитану Баррингтону». Задумчиво глядя на Александра, он закрыл свой блокнот. Берг не мог сдержать улыбку. «Есть ли у кого-то еще вопросы Суаспонте к капитану Баррингтону?» «Ни у кого? Тогда желает ли советник подвести итог?» Ливайн пару минут изучал свои записи, затем встал. «Да. Мы исходили из того, что капитан Александр Баррингтон, тот человек, который уехал в Советский Союз в детстве, сменил имя ради спасения жизни, вступил в Красную Армию, потому что у него не было выбора, и теперь вернулся домой как американский гражданин. 2-летняя неявка на опрос, хотя и беспокоит, недостаточно все же для обвинения его в шпионской деятельности или симпатии к коммунистам. А поскольку других свидетельств против него нет, я предлагаю, чтобы это слушание завершилось, и с моего клиента были сняты все обвинения». Он сел. Ранкин предложил перейти в другое помещение, и 7 мужчин вышли из зала. «О чем Ранкин спрашивал Буллита в прошлом году?» — поинтересовался Александр. «Каким был второй вопрос?» Ранкин спросил посла, правда ли, что в России люди подобны рабам. Конечно, Буллит ответил отрицательно. Александр помолчал, потом спросил: «Как вы думаете, как все прошло?» «Хорошо, насколько можно было ожидать», — ответил Ливайн, складывая свои записи. «Но, возможно, нам следовало использовать план А». «Я и сам уже начал так думать». «Рихтеру вы понравились? Это по-солдатски, да? Голос Сэма у вас уже есть? Уже 2? Нам нужны еще 2. Возможно, Берг будет против, а вот молчаливый полковник? Тогда уже 3. Да, Ранкин. Думаю, он был бы бесконечно счастлив, если бы вы сказали ему под протокол, что матери радостно поедали своих младенцев в той чудовищной рабской яме в Советском Союзе». Но вы этого не сделали. Да. Но вы отлично поработали, советник. Никто не сделал бы дело лучше. Спасибо вам. Спасибо вам, капитан. Большое спасибо. Левайн, сияя, вышел, чтобы принести Александру сигареты. Пока Александр сидел один в зале слушания, ожидая возвращения семерых, решавших его жизнь, он старался сосредоточиться на вещах, в которых находил поддержку в подобные моменты. Воскресные дни в Нантакете на лодках, где он вдыхал запах океана, собирал ракушки, играл с друзьями. Воспоминания о себе, счастливом американском мальчишке, лишь несколькими годами старше, чем сейчас Энд. Но он не мог сейчас вызвать эти воспоминания, вдохнуть то солнечное тепло, в котором нуждался, нервно стуча пальцами по столу. Вернулся Левайн с сигаретами, попросил его перестать барабанить. Александр отошел к открытому окну, сел на подоконник и закурил. Он вдыхал глубоко, задерживал дым в горле, и никотин звенел в его легких. Если рассматривать все в целом, жаловаться ему не приходилось. Много раз он испытывал превратности жизни, и они оборачивались в его пользу. Когда он на ходу выпрыгнул из поезда в Волгу, он не ударился о камень и не размозжил голову. Его выигрыш. Когда он подхватил тиф, он не умер. Его выигрыш. Когда прямо над его спиной взорвался снаряд, над ним пролетел некий ангел. Его польза. Но Александр не думал о своих выигрышах. Ночь от них не становилась светлее. Он думал о другом счете. Он думал о брате Татьяны, Паше, о том, как 3 дня нес его на спине. И Паша был таким горячим, что Александру трудно было дышать. Он прикладывал снег к голове Паши, перевязывал воспаленную рану на его ноге, умолял, молился, не верил. Я же не для того нашел его в горах Святого Креста, чтобы видеть, как он умирает. Нашел его, спас его, сделал трахеотомию. Паша, ты слышишь меня? Слышу. Что не так? Где болит? Я очистил твою рану. В чем дело? Я весь горю. Нет, ты в порядке. Александр, я же не умираю, нет? Нет, ты в порядке. Александр прямо посмотрел на него, не моргая. Если он мог смотреть прямо, храбро и спокойно в лицо беременной Татьяны и лгать, отсылая ее прочь навсегда, давая ей лишь один смутный шанс на то, чтобы выжить, он может найти в себе силы смотреть на ее брата, прежде чем тот уйдет навсегда. Хотя он должен признать, что не чувствует себя настолько сильным. Паша полусидел, полулежал на земле, опираясь на Александра. «А почему я чувствую себя так, словно умираю?» — говорит Паша, и его дыхание становится тихим, неглубоким. Он хрипит. Александр уже слышал такой хрип 1000 раз, неровный хрип умирающего. «Но это же Паша. Он не может умереть. Не умираешь, все будет в порядке». Паша шепчет. «Ты мне врешь, ублюдок». «Не вру». «Александр», — хрипит Паша. «Я вижу ее». «Кого?» Александр чуть не роняет Пашу на землю. По лицу Паши текут слезы. «Таню!» — вскрикивает он, протягивая руку. «Таня, иди сюда! Поплаваем вместе еще разок. Всего еще раз через лугу. Пробежимся вместе по лугу к реке, как тебе нравилось в нашем детстве. Ты моя сестра». Он тянет руку к чему-то рядом с Александром, а тут и сам словно призрак, потрясенный и бледный. Он действительно оборачивается, чтобы посмотреть. Паша улыбается. «Мы в лодке на озере Эльмень. Она сидит рядом со мной», — шепчет он. И тогда Александр понимает, невозможное случилось. Он еще день несет на спине мертвого Пашу по зимней Германии, отказываясь поверить в то, во что поверить нельзя, отказываясь похоронить его в мерзлой земле. Теперь, сидя на подоконнике в старом здании исполнительной власти, Александр признает, что мир, в котором исчезнувший брат Татьяны мог умереть из-за того, что наступил на ржавый гвоздь, был миром, где армейские силы иногда не помогают выиграть. Вдыхая никотин, Александр закрыл глаза. Он не видел ее рядом с собой, по крайней мере, это уже было что-то. Татьяны, которая всегда сидела с умирающими, сейчас с ним не было. В Катовице умер один надзиратель, и его похоронили в гробу. Кое-кто проявлял недовольство, включая Успенского, включая Пашу. Александр копал одну или две братские могилы в день за последние несколько недель, а тут одного человека похоронили самого по себе в гробу. Ворча над своей миской овсянки и вареных морковных очистков, Паша сказал Александру, что, может быть, им следовало бы пожаловаться. «Ну да, валяй», — ответил Александр. «Но вот что я тебе скажу. Ты недостаточно усердно работаешь. Тот человек пробыл здесь 3 года. Он был уважаемым надсмотрщиком и любимцем всех тюремных начальников, потому что облегчал их работу». В тот вечер Паша написал от руки 20 листовок о похороненном в гробу человеке. «Помните, трудитесь усердно, если будете работать хорошо, вас тоже могут похоронить в деревянном гробу». «Ну что, разве это не обнадеживает?» — широкой ухмылкой сказал Паша, раздав самодельные листовки. И Александр с ним согласился тоже с улыбкой. 7 вернулись. Александр встал по стойке смирно. Голоса разделились 3-4. После того, как Ранкин подал решающий голос, из Александра Баррингтона были сняты все подозрения. Александру это стоило 7 часов с 2 перерывами, чтобы, наконец, отпраздновать свободу. Сэм, подойдя к нему, выглядел чуть ли не счастливее Александра. «Джон Ранкин, председатель комитета по антиамериканской деятельности, проголосовал за то, чтобы снять с тебя обвинения в коммунистических склонностях», — воскликнул он. «Развитание это не покажется фантастичным?» «Скорее, ироничным». Александр сам не замечал сильного напряжения в собственных плечах, пока не выдохнул при ударе молотка председателя. Он пожал руку Сэму. «Клянусь, если Ранкин задаст еще хоть один вопрос о твоих родителях, я сам стану коммунистом, просто чтобы разозлить его», — заявил Левайн. «О да, это бы его разозлило», — согласился Сэм. «Он ведь живет ради этого». «Знаешь, что он сказал, Александр? Что для него все решил вопрос о каннибализме». «Ты серьезно?» Это выглядело удивительным. Сэм покачал головой. «Я так и говорил. Ранкин же сам сказал. Язык произносит то, что говорит сердце». Сэм познакомил Тома Рихтера с Александром. Рихтер отсалютовал ему. Лейтенант был высоким, атлетичным и светловолосым на американский манер, хорошо сложенным, уверенным. Он крепко пожимал руку, а в холле засмеялся. «Так что вы думаете? Ситуация напряженная, да? Вам пришлось заглянуть в логово волков?» «Ну да, черт побери». «Чего вы не знаете?» — сказал Рихтер. «Так это того, что элегантный, сидеющий южный джентльмен Джон Ранкин лишь немного уступает в известности дьяволу среди членов министерства. Ведь так, мистер Гулотта?» — говорил он громко и бесцеремонно. «Не совсем так, лейтенант Рихтер», — возразил Сэм лишь немного тише. «Дьявол намного популярнее». Можно было сказать, что Сэм и Рихтер — друзья. 4 мужчин стояли в холле и не спеша с удовольствием курили. Рихтеру было 30, он был на год старше Александра, он был с МакАртуром в Японии во время войны и, похоже, снова должен был присоединиться к нему теперь, когда нарастали неприятности на 38-й параллели между Северной и Южной Кореями. Рихтер сказал, что он пришел на слушание только потому, что много слышал об Александре от Сэма. «Взаимоотношения в иерархии Красной Армии очень интересны, и ваше офицерство там, и знание и понимание действий Советов». Он улыбнулся. «И вы очень ловко сумели промолчать о своей жене». «Да, я не говорю о жене с ее врагами». «Ладно, но та история Заксенхаузена была весьма примечательна даже и без нее. Думаю, если бы вы упомянули о беззащитной малышке Долли, вашей супруге, которая пряталась вместе с вами и помогала вам сбежать, у этих джентльменов мог случиться сердечный приступ». Александр рассмеялся. Ему было спокойно рядом с Рихтером. «Вы можете ничего не знать о нас», — продолжил Рихтер, «но в Министерстве обороны о вас знают много». Он спросил, не заинтересует ли Александра получение допуска к секретной работе, чтобы он мог проводить некоторые ограниченные анализы разведданных для армии Соединенных Штатов. очень редко удается найти человека, свободно говорящего на двух языках. Еще Рихтер сказал, что продолжается грозящая пожаром международная деятельность, коммунистические бунты в Греции, в Югославии, и идут готовые сорваться переговоры с Мао в Китае, и всплыли секретные документы из СССР относительно их ядерной программы, и что периодический анализ исходных данных таким человеком, как Александр, мог бы принести немалую пользу и Комитету по делам вооруженных сил, и военной разведке Штатов. «Принимая во внимание последние 8 часов вашего интервью», — усмехнулся Рихтер. Александр не был уверен, что из этого что-то выйдет. Он осторожно сказал, что снова оказываться втянутым в военную службу едва ли отвечает его интересам. Татьяна просто с ума сойдет. «А кто говорит о военной службе?» — спокойно произнес Рихтер. «Вы можете стать офицером запаса. Всего пара дней в месяц. Раньше в этом году президент подписал закон о плате резервистам. Вы только должны будете получить официальный допуск. Это нелегко, конечно. Слова «Красная армия» нынче звучат опасно, как вы и сами только что видели. Но я вам помогу. Я действительно думаю, что вы должны этим заняться. Вы где живете?» Александр ответил, что в данный момент нигде, они все еще пытаются... «Но это не важно», — отмахнулся Рихтер. «Где бы вы ни находились в Штатах, вы можете добраться до любой армейской базы, изучить последние данные, присланные нами, и подготовить для нас информативный отчет. Это будет спорадическая работа, но она более чем удовлетворит требования закона об оплате и даст вам заодно другие возможности. Вы можете обучать других, например». Сэм Гулотте считал, что для Александра это прекрасная возможность. Рихтер сказал, что положение Александра может быть и усилено, если это послужит его интересам. Если он захочет жить в Вашингтоне, он мог бы работать в армейской разведке прямо здесь и время от времени получать работу от Министерства обороны. Александр сказал: «Я дам вам знать, но вряд ли поселюсь в округе Колумбия». «Что, миссис командерша не любит Вашингтон?» — спросил Рихтер. «Она не любит войну. Она не будет счастлива, так или иначе соприкасаясь с ней. Привезите ее завтра в Пентагон». Рихтер широко улыбнулся. «Я ее заставлю передумать. Я смогу ее убедить перебраться сюда. Увидите, я могу даже убедить ее переехать с вами в Корею». «Ох, это уж слишком». «Я могу дать портрет вашей русской жены», сказал Рихтер, хлопнув Александра по спине. «Эта женщина, которая в одиночку бросила вызов Красной армии в Германии ради вас, как некто, сложенный на манер вала, привык тащить плуг на колхозных полях России, пахать и жать ради пролетариата». Он засмеялся. «Ну, похоже на то, а, Александр?» «Примерно так», — Александр улыбнулся в ответ, докуривая сигарету. Ему нужно было вернуться к сложенной, как вол, крепостной, которая, без сомнения, уже могла собирать народное ополчение, чтобы вырвать его из железных лап американского Министерства иностранных дел. Когда они шли по коридору, из какого-то кабинета вышел Деннис Берг и остановил их. Он хотел знать, может ли он занять всего минутку времени Александра. Рихтер попрощался и ушел. Сэм попытался увести Александра в сторону. Мэтт Левайн хотел войти вместе с ним в кабинет, но Берг сказал: «Нет-нет, вы его получите обратно через 30 секунд и можете болтать хоть всю ночь». Его кабинет был крошечным, и лишних стульев в нем не было. «А пока просто подождите снаружи», — любезным тоном произнес Берг. «Я оставлю двери открытые, мы быстро поговорим». Берг был старше чином, чем Сэм Гулотта. Сэму пришлось остаться в коридоре. Александр вошел в кабинет, еще меньший по размеру, чем кабинет Мэтта Левайна. Берг предложил сесть, но Александр предпочел стоять. Берг начал с того, что одна из зон его ответственности в министерстве — служить связным с Интерполом. Александр вежливо и невнимательно слушал. Берг продолжал тем же любезным тоном. «Я знаю, вы не хотели упоминать об этом при нашем комитете, но нам известно, конечно, что ваша жена также была советской гражданкой и бежала, оставив на границе с Финляндией дюжину убитых советских солдат». Александр крепко сжал губы. «Эти убитые солдаты никакого отношения к ней не имеют», — выговорил он. «А теперь моя жена — американская гражданка. У вас что-то еще?» «О, я совсем не об этом хотел с вами поговорить, мистер Баррингтон. На столе Берка лежала толстая папка «Документы на Барингтона, начиная с 1917 года». «Позвольте пояснить, у меня есть информация о вашей матери». Александру показалось, что он ослышался. «Что вы сказали?» Берк уставился на папку. «Вам говорили, что ваша мать была расстреляна в 38-м. Кто вам это сказал?» Он поднял голову. «Я не понимаю, о чем вы говорите, мистер Берк». Тот встал. «Вы не против, если я закрою дверь, мистер Баррингтон, чтобы мы могли уединиться?» «Уединиться для чего?» Берк обошел Александра и закрыл дверь перед Сэмом и Левайном. Когда он снова сел за стол, он заговорил так тихо, что Александр слышал его с трудом. «Теперь будьте внимательны. Ваш отец, да, он действительно был расстрелян, но ваша мать до сих пор жива». Александр окаменел, его лицо превратилось в неживую маску. Берк продолжал. «Это правда, она жива до сих пор. Она находится в лагере Перми, 35. Вы знаете, где это?» Александр заговорил с трудом, но все более успокаивался, и все его чувства обострились, как в сражении. «Я достоверно знаю, что моя мать убита», — безучастно произнес он. «Я это слышал несколько раз от разных людей. А теперь слышите от меня другое». Кулаки Александра сжались, он старался сдерживаться. «Я вам не верю». «Это моя работа, знать. Это правда. Это объективно проверенная информация. Она была в трудовом лагере на Урале в последние 11 лет. Она стара и не слишком крепкого здоровья, но все еще жива. Ее имя в тюремных списках». У Александра задрожали руки. «Хотите посмотреть?» Берк начал перелистывать толстую пачку бумаг, которую он вынул из папки. Отступив назад, Александр наткнулся на стул. Берк воскликнул шипящим шепотом. «Вы можете помочь вашей матери. Все зависит от вас. Вы можете вернуть ее домой». Александру нужно было сесть. Но он стоял и молчал. Если бы он спросил, как это сделать, это означало бы, что он поверил Берку, решил бы, что это правда, и его мать жива. После войны многие, в особенности женщины, были освобождены и реабилитированы. Вы увидите, советы нам помогут. А ваша мать нездорова. С чего бы им вас слушать? Мое внешнеполитическое ведомство находится в постоянном контакте с советским атташе. Я также хорошо знаком с наркомом внутренних дел. Он часто отменяет приговоры заключенным по нашей рекомендации. Нарком внутренних дел? Вы имеете в виду Лаврентия Берию? Берк, не ответив, продолжил. Мы можем на следующей неделе отправиться в Турцию. Из Стамбула мы полетим через Черное море в Ялту, а потом, с позволения Советов, конечно, поедем со специальным сопровождением на север через всю страну к лагерю на Волге. Тем временем я начну переговоры о ее освобождении. Александр сделал еще шаг назад. У меня есть возможность повлиять на них. Времена нынче трудные. Мы часто взаимно пользуемся влиянием. Стул опрокинулся и упал у книжных стеллажей. «Мистер Баррингтон, погодите!» Александр уже выскочил в коридор, резко распахнув дверь. «Пошли!» — коротко бросил он Сэму и Левайну. «Скорее!» Они быстро ушли, почти убежали по коридору и на лестницу. «Что он сказал?» — снова и снова спрашивал Левайн. «Что он сказал?» Сэм молчал. Александр не отвечал. Он мрачно попрощался с Левайном, а потом сел в машину Сэма и молчал всю дорогу до Силвер-Спринг, и его сердце рыдало. Они добрались до Намада уже после 10 вечера. Татьяна сидела снаружи, на маленьких ступеньках дома на колесах, держа на коленях спящего Энтони. Александр долго не мог сказать ей ни слова, а она стояла в его объятиях и рыдала, уткнувшись ему в грудь. Энтони в пижаме, внезапно разбуженный, дергал ее за юбку. «Мам, ну перестань, пойдем! Мам, отойди от него!» Сэм увел мальчика в сторонку, давая им немножко времени. «Как вообще твоя мама сегодня?» — спросил он, поднимая Энтони на руки. «Ужасно! Она твердила себе, что она просто катастрофа, а не мать. Надеюсь, завтра будет лучше». Именно так, Энд, думаю, ей будет лучше. Вообще все будет хорошо. И завтра твой папа отвезет тебя в одно особенное место, где работают военные. Оно называется Пентагон. Энд не просиял. В 5 ярдах от них, стоя перед дверью Намада, Татьяна шептала, уткнувшись в грудь Александра. «Милый, прости, я не могу не плакать». Он стоял напряженно, обняв ее. «Ведь все будет хорошо? Пройдет хорошо?» «Все пройдет хорошо». Татьяна что-то услышала, уловила, посмотрела на него снизу вверх влажными глазами. «Что?» — спросила она, вытирая мокрое лицо. «Что случилось?» «Ничего, я тебе потом расскажу». Наконец он отстранил ее ослабевшее тело, и Энтони прыгнул к папе. Сэм сказал, что должен идти. Его собственная жена его просто убьет за такое позднее возвращение. Но Александр, несмотря на то, что был совершенно измотан, не хотел его отпускать, просил остаться, возможно, даже поужинать вместе. «Да», — сказала Татьяна, собравшись силами, — «пожалуйста, останься, Сэм. Я что-нибудь наскоро приготовлю». «Последнее, что вам сейчас нужно, так это мое присутствие», — возразил Сэм. «Отдыхайте. Завтра я всех вас приглашу на обед, и мы все равно должны поехать в Пентагон. Таня, завтра ты встретишься с новыми боссами твоего мужа и его новым адвокатом. Думаю, я позвоню твоей подруге Вики, узнаю, не захочет ли она сесть на поезд и приехать, чтобы присоединиться к нам». «Нет-нет, только не Вики», — воскликнул Энтони, прижимаясь к матери. «У моего мужа будет начальник и адвокат?» — спросила Татьяна, беря Энтони на руки. Они стояли в пыльном дворе у автозаправки, и Сэм рассказывал ей о слушании. Александр, полностью исчерпав свой дар речи, молчал. «Спасибо, Сэм», — сказала Татьяна. «Ты снова был так добр ко мне». Легонько похлопав ее по плечу, Сэм сказал с подчеркнутым упреком. «Твой муж сам все сделал. Его благодари. А из-за тебя, миссис, я чуть не потерял работу. И все потому, что ты не могла мне довериться. Ты же знала, что я помогу, если сумею». «Прости, я была так испугана». Говоря это, она не смотрела на Александра. Когда Сэм ушел, Татьяна захлопотала над мужем. Он был разбит и просто не мог вести дом на колесах в поисках какой-нибудь специальной стоянки. Они просто остановились у дороги, где не было возможности поставить палатку, уединиться, но деваться было некуда. Татьяна нагрела немного воды на их маленьком примусе, чтобы Александр мог умыться, накормила его консервами, хлебом с огурцами, налила пиво. Энтони заснул прямо на полу фургона. Положив Энта в постель, Татьяна вышла наружу и встала перед Александром. Он был не в силах смотреть на нее. «Таня, я просто не могу больше говорить. Завтра все расскажу». «Нет, милый, расскажи сегодня». Последовало долгое молчание, пока Александр курил. А потом он рассказал ей о Деннисе Берке. Татьяна, сидя на его колене, прижимала Александра к себе, стараясь успокоить его бешено бившееся сердце, но теперь уже она сама дрожала, заразившись его неистовством. «Муж мой, это неправда!» Он тут же ударился в защиту, отодвинул ее и повысил голос. «Откуда тебе знать? Александр, неужели ты можешь поверить, что твоя мать выдержала 11 лет в худшей из построенных советами тюрем? Это не самое худшее. Там нет такого лютого холода. Разве ты не помнишь? Это же рядом с Лазаревым». У него сорвался голос. «Шура!» Она вцепилась в него, прижала к себе и обняла. «Это неправда. Ее там нет. Ее нет в той тюрьме». Глаза Татьяны пылали. «Разве ты не понимаешь, зачем Берг все это тебе говорил? Чтобы ты вернулся обратно вместе с ним. А как только ты окажешься на их территории, с обеспеченным советами сопровождением, тебя самого тут же отправят в Пермь-35. Это конвой для тебя. Это уловка, это обман, это ложь. Для того только, чтобы захватить тебя». «Да», — кивнул Александр, чувствуя себя уже захваченным. «Я понимаю, что все это не похоже на правду, но, Таня, а вдруг это так?» «Милый», — прошептала она, умоляюще глядя на него, — «это неправда». «Но это же моя мать. Это неправда». В доме на колесах, лежа на спине на своей койке рядом со спящим Энтони, Александр тихо сказал: Может, ты и права. Берку доверять не следует. Но не думаешь ли ты, что есть шанс на то, что он мог сказать правду? Нет. Она была совершенно уверена. Как можно было быть такой уверенной? Тебе 4 человека говорили, что она умерла, и одним из них был Сланько. Разве тебе не кажется, что этот урод Сланько, когда был наедине с тобой в тюремной камере, заставляя тебя признаться, что ты был Александром Баррингтоном, не сказал бы, что твоя мать жива? Признайся, что ты тот самый американец, которого мы ищем, и я лично позволю тебе повидаться с матерью. Разве он не сказал бы так? Это просто пустые слова. Александр закрыл лицо ладонью. Татьяна отвела его руку, наклонилась к нему. Один человек говорит другому о его матери. Скажите нам, кто вы такой, майор Белов, и мы позволим вашей матери жить. Пустые слова? Да. Александр не владел собой. Он оттолкнул ее. Она снова прижалась к нему. Берг хочет, чтобы ты знал, его слова могут оказаться правдой. Он хочет сказать тебе, что такое возможно, а потом сразу ухватится за твои слова. Он готов продать тебе все, во что ты поверишь, и ты вернулся бы в Советский Союз. Ты разве не помнишь Германовского в Заксенхаузене? Пожалуйста, ты ведь не хочешь отдать им это? Мы с ними покончили. Так ли? А разве нет? Ему хотелось отвернуться от нее, но она ему не позволяла, и они смотрели друг на друга в темноте. Наконец Александр едва слышно заговорил. «Если я вернусь туда, как я смогу ей помочь?» «Никак, ты просто погибнешь. Но ты должен успокоить себя, потому что он тебе лжет». «Я не могу успокоиться. А ты не все знаешь. Ты не знаешь, ты не была бы такой бесцеремонной, будь это твоя мать». «Я не бесцеремонна. Не обижай меня. Я никогда не бываю бесцеремонна». У Александра защипало в глазах. Ему хотелось извиниться, но он не мог. Татьяна прошептала: «Из всех моих родных мне ближе всего был Паша, не мать. И скажу тебе вот что. Если бы Берг мне сказал, что Паша все еще жив и находится с врагами в польских лесах, я бы послала его к черту. Я не отправила бы тебя искать его». «Это хорошо, потому что, как ты понимаешь, я бы послал все это». «Не послал бы, милый», — прошептала Татьяна. «Ты бы сделала все, что мог, чтобы схватиться с судьбой, как я делала все, чтобы спасти Мэтью Сайерза. Но каждый раз это было бесполезно», — продолжила она едва слышно. «К несчастью, иногда того, что мы делаем, просто недостаточно». И они замолчали. Заснуть оба были не в силах. Матери Александра, Джинни Боргезе, было 17, когда она уехала из Италии в Америку, чтобы начать новую жизнь современной, прогрессивной, молодой женщины. Там она познакомилась с Гарольдом Баррингтоном, американцем из семьи первых колонистов. Они полюбили друг друга. Очаровательная итальянка и американский радикал. Они поженились, что было уж очень непрогрессивно. Она сменила имя, стала Джейн Баррингтон. Они изменились. Она оставила свой изначальный католицизм, оба стали коммунистами. Им это казалось таким правильным. Ей было 35, когда она, наконец, родила Александра, ведь ей так отчаянно хотелось ребенка. Казалось даже нехорошо так желать чего-то для себя лично. Ей было 46, когда они перебрались в Советский Союз. Ей было 52, когда ее арестовали. Теперь ей было бы 64. Могла ли она прожить 12 лет в Перми 35? Феминистка, коммунистка, алкоголичка, жена, мать Александра. В снах Александр видел отца, видел Татьяну, но никогда не видел мать, даже как легкий призрак, не слышал ее голоса. «Ее нет, твоей матери, она никогда не вернется». Он думал, что она глубоко похоронена в его сердце. И все же одно слово подтертого маленького человечка вроде Берка выдернуло ее из могилы. Посреди ночи Татьяна вдруг сказала: «Ты так неровно дышишь, Александр. Не терзай себя. Разве ты не можешь видеть сквозь ложь?» «Не могу», — прошептал он, «потому что мне отчаянно хочется, чтобы это оказалось правдой». «Нет, не хочется». «Ох, Шура!» «Ты должна понимать это лучше, чем кто-либо. Ты ведь оставила нашего единственного ребенка, чтобы поехать искать меня, когда подумала, что я, возможно, жив, потому что тебе отчаянно хотелось, чтобы это оказалось правдой. Ты не бросила меня в немецких лесах». Ее глаза блестели. «Но это действительно было так. Ты мне прислал весточку». «Ох, да ладно. Арбели? Ты мне говорила, что ты думала об Арбели». Ее пальцы сжали плечи Александра. «Ты сказал Арбели, но это значило вера. Я поехала, потому что верила. Но от твоей матери нет даже какого-то смутного слова. Это ложные слова лакея, предавшего свою страну». Александр в отчаянии обнял ее. «Я просто уже не могу ни в чем видеть правду». «Я тоже иногда не могу». Татьяна всмотрелась в его лицо. «Ты и твое лживое лицо, и твой проклятый Арбели», — прошептала она. Александр отодвинул ее от себя, лег на нее, вжался в нее. Энтони был прямо здесь, но ему было плевать. Он пытался вдохнуть Татьяну, пытался растворить ее в себе. «Все это время ты стояла передо мной, Таня. И теперь я, наконец, понял. Ты 8 месяцев прятала меня на Бетель-Айленде. 2 года прятала меня и обманывала, чтобы спасти меня. Я такой идиот», — шептал он. «Несчастная или нет, опустошенная или нет, в панцире или нет, ты постоянно была рядом, стояла передо мной, демонстрируя немому изувеченному незнакомцу свою храбрость и невозмутимость». Ее глаза закрылись, руки сжались на его спине. «Этот незнакомец — вся моя жизнь», — тихо ответила она. Они отползли от Энтони со своей постели на одеяло на полу, спрятались за столом и стульями. «Ты оставила нашего мальчика, чтобы найти меня, и вот что ты нашла», — бормотал Александр, лежа на ней, врываясь в нее, ища покоя. Вскрикивая под ним, Татьяна цеплялась за его плечи. «Это ты привезла из Заксенхаузена». Его движения были напряженными, глубокими, необходимыми. «О, Боже! Наконец-то успокоение!» «Ты думала, что привозишь обратно его, но, Таня, ты привезла меня!» «Шура, ты должен...» Ее пальцы замерли на его шрамах. «Тебе ответы на все вопросы», — сказал Александр, наклоняясь к ее полуоткрытым губам, наслаждаясь их вкусом. «Все реки впадают в море, но море никогда не переполняется». Александр не стал связываться с Берком. На следующий день они встретились с Томом Рихтером, который не скрыл изумления, когда пожимал тонкую руку могучей жены Александра, его стройной, гибкой, скромной, мягкой и улыбчивой жены. «Я тебе говорил?» — тихо сказал Рихтеру Сэм. «Не то, чего ты ожидал». «Но это невозможно. Она выглядит так, словно испугается мышонка. И посмотри на нее, она же размером с арахис». «Джентльмены», — заговорил Александр за их спинами и опустил руки им на плечи, «вы что, шепчетесь о моей жене?» Возможно, Татьяна и была размером с орех арахиса и определенно боялась мышей, но обещание, которое она выбила из Тома Рихтера, было размером с пирамиду Гиза. Ее муж может присоединиться к резервистам, отправиться на тихую армейскую базу и переводить специальные документы. Военная разведка за надежно закрытыми дверями ее устраивала, и в случае необходимости поддержка военных аналитиков и, возможно, небольшая тренировка, но не при любых обстоятельствах и не по любой причине, и никогда он не должен быть вовлечен в активные действия. Она заявила, что раны, которые они оба получили за 10 лет его войны, делает ее неспособной принять его активные боевые действия. Рихтер согласился, и Александр провел месяц в Форт-Миде в штате Мэриленд. Его расспрашивали, испытывали и классифицировали, тренировали, прежде чем, наконец, выдать документы резервиста. В итоге он получил доступ к секретной работе и звание капитана запаса армии Соединенных Штатов. Рихтер даже умудрился раздобыть блестящую копию медали Конгресса для Энтони, к которому искренне привязался, а еще больше симпатии он испытывал к фантастической Вики, приехавшей повидать Татьяну и ее малыша. Они подолгу ужинали с Сэмом, Эмметом Ливайном и их женами, ездили в Чесапик с Рихтером и Вики. Они говорили об Уитакере Чемберсе и Эл Джерри Хиссе, а Деннис Берг тихо и бесследно исчез из федерального правительства. После 2 месяцев, проведенных с Рихтером, Татьяна и Александр отправились своим путем в Висконсин, Южную Дакоту, Монтану, в леса Орегона, через край люпинов и лотосов, чтобы найти свою настоящую дорогу. Первый промежуточный эпизод. Сайка Канторова, 1938 год. «Мы — дети страшных лет России». Александр Блок. Паша. Паша Метанов всегда сам чистил пойманную им рыбу, даже когда был совсем еще маленьким. Он не просил о помощи бабушку и даже маму, которая готова была не только рыбу, но и зубы ему чистить, и ноги мыть всю жизнь, если бы он ей позволил, потому что Паша был ее единственным сыном. Он и Таню не стал бы об этом просить, потому что знал, что она этого делать не станет, да и не знает, как это делается. Когда ему было 5, он попросил деда показать ему, как чистит рыбу, и с тех пор сам брал на себя эту грязную работу. В тот вечер, когда они познакомились с Сайкой, у них была уха из пойманного Пашей окуня. Паша его почистил, а Даша приготовила. Таня, никогда не ловившая рыбу, не чистившая ее и не готовившая, читала. Они были втроем. Их дед рыбачил в одиночестве, пока еще было светло, а бабушка отправилась в гости к Берте и ее матери Бланке, что жили на той же улице. «Ну и что мы думаем? Нам понравились новые соседи?» — спросила Даша. «Стефан такой симпатичный парень». «Даже если бы у него не было зубов, Даша, ты бы сочла его симпатичным», — заявил Паша. «А вот Сайка... Да, симпатичная девчонка». Он улыбнулся. Татьяна промолчала. Она вытаскивала кости из рыбы. «Ох, нет», — сказал Паша. «Ох, нет, ох, нет, ох, нет». «Даша, она молчит?» «Что это с ней?» «Что с тобой?» — прогудел он. «Они тебе не нравятся?» Мысли Татьяны в этот ветреный июньский вечер были заняты лишь католической королевой Марго, пожертвовавшей жизнью ради того, чтобы устроить брак с протестантом Генрихом Наварским, ради объединения французских католиков и французских протестантов, веря, что никогда не найдет истинную любовь в той тюрьме, в которой она жила. Но Татьяна знала, что она найдет, и как именно. Ей хотелось вернуться к Марго и Ламолю. Ее брат и сестра перестали есть и уставились на нее. «Я разве что-то сказала?» «Я ничего не говорила». «Твое молчание просто кричит», — сказал Паша. «А, теперь она ничего не говорит», — откликнулась Даша. «Так что хватит задавать глупые вопросы». «Ух, оставь ее в покое, Даша. Она просто завидует», — усмехнулся Паша и стукнул Татьяну по голове деревянной ложкой. Ложка вылетела из его руки, выбитая быстрым ударом кулака Татьяны. «Паша, если бы я завидовала каждой девочке, с которой ты поздоровался, я бы и дня не прожила». Сверкнув живыми и карими глазами, Даша сказала: «Тогда к чему были те вопросы?» «Я просто хотела узнать, куда уехали Павловы. Вот и все. А тебе какое дело?» «Я просто хотела узнать. Если бы я узнала, то что?» «Я у них в доме видел большую картину с синим павлином», — воскликнул Паша. «Мне это показалось смешным». Татьяна вскочила на стул и уселась на нем, скрестив ноги. Даша закричала, прогоняя ее. Татьяна не сдвинулась с места. «Действительно, Паша, они еще не разобрали вещи, они не вынесли вещи Павловых, но уже повесили картину с павлином. Действительно смешно. Тебе не кажется, что они, возможно, орнитофилы?» «Стефан сам немножко похож на павлина», — улыбнулась Даша, «с ярким хвостом, что привлекает меня как павлиниху». «А что насчет Марка, твоего босса?» — небрежно спросила Татьяна. «У него есть пышный хвост?» Вот теперь Паша захохотал. Негодующе покраснев, Даша столкнула Татьяну со стола. «Что ты вообще знаешь? Не лезь в дела взрослых. Я бы предпочла, чтобы ты зарылась в свои глупые книжки». «Это точно, Даша», — согласилась Татьяна, хлопая смеющегося Пашу по затылку и уходя, чтобы снова взяться за королеву Марго. «Поспорить могу, предпочла бы». «Кто такая Сайка?» Сайка была привлекающей внимание девушкой с театрально чрезмерными чертами, словно создававший ее художник слишком быстро водил угольным карандашом, а потом бросил дело. Волосы и глаза цвета дегтя, губы рубиново-красные, зубы снежно-белые. Высокие скулы, широкий лоб, острый нос и узкий подбородок. Сама по себе каждая черта выглядела неплохо, но все вместе производило эффект избыточности на слишком маленьком холсте, если стоять близко. Невозможно было отвести взгляд, но почему-то хотелось это сделать. На следующее утро Сайка подошла к окну Татьяны. «Привет!» — сказала она, с улыбкой заглядывая внутрь. «Я разобрала вещи. Хочешь пойти поиграть?» «Она что, серьезно?» Татьяна никогда по утрам не выбиралась из постели. «Можно мне залезть внутрь? Помогу тебе одеться». Татьяна, уютно спавшая в одном белье, уже готова была согласиться, но что-то во взгляде Сайки остановило ее. Что это было? Глаза Сайки были слишком черными, чтобы рассмотреть зрачки, но что-то было в этих миндалевидных, немигающих глазах и в том, как полуоткрылся крупный рот. Это озадачило Татьяну. «А я выйду через 5 минут». Татьяна задернула оконные занавески. Она спала в крошечной нише рядом со старой плитой, которой давно не пользовались. У ниши повесили эти занавески так, что Татьяна могла притвориться, что это ее спальня, а не отгороженная часть кухни. Ей было все равно. Это было единственное время ее жизни, когда она спала в одиночестве. Умывшись и одевшись, Татьяна не спеша пошла вместе с Сайкой по утренней деревне, вдыхая свежий воздух. Она повела Сайку к дому Берты. У Берты была корова, которую нужно было доить. Сайка тут же спросила, почему Берта не доит корову сама. «Потому что она очень старая. Ей вроде лет 50, и у нее артрит. Она не может ухватиться за вымя». «Тогда почему она держит корову, если не может о ней позаботиться? Она ведь может ее продать за 1500 рублей». Татьяна повернулась к Сайке. «Потому что тогда у нее будет 1500 рублей, но не будет молока. Какой смысл? Она может покупать молоко. Деньги исчезнут за 3 месяца, а корова будет давать молоко еще 7 лет. Да я просто так говорю. Зачем иметь корову, если не можешь за ней ухаживать?» Берта очень удивилась, увидев Татьяну в такой ранний час. Она всплеснула пораженными артритом руками и воскликнула. «Боже мой, кто помер? Даже моя матушка еще спит». Берта была маленькой, пухлой, темноволосой женщиной с острыми глазами-пуговками. «И не 50, невозможный ребенок», — заявила она, — «а 66». Хотя ее руки и были изуродованы, она все же приготовила Татьяне и Сайке чай и яйца, и пока девочки ели, гладила кривыми пальцами мягкие волосы Татьяны. Сайка наблюдала. Они принесли Даше свежее молоко, а потом вышли в луга за деревню в высокую траву. Татьяна сказала Сайке, что представляет себе американские прерии. Они должны выглядеть вот так, с высокой травой, уходящими за горизонт. «Ты мечтаешь об Америке, Таня?» И Татьяна, слегка смутившись, ответила: «Нет, не мечтаю, просто представляю прерии». Сайка рассказала Татьяне, что не знает, где она родилась, как такое могло быть, но последние несколько лет жила в маленьком городке под названием Саки на севере Азербайджана, на Кавказе. Азербайджан был крошечной республикой, приютившейся между Грузией и Ираном. Иран — это вполне могло быть неким доисторическим миром, полным папоротников и мастодонтов, настолько это было за пределами понимания Татьяны. «Оттуда мы поездом приехали сюда. Осенью у моего отца будет новая работа на севере Колпино». «Новое место? А чем он занимается?» Сайка пожала плечами. «Чем занимаются взрослые? Он уходит утром, он возвращается домой вечером. Мать спрашивает, как прошел день, он говорит, хорошо. На следующий день все повторяется. Иногда он куда-то уезжает». Она немного помолчала. «А твой отец путешествует?» «Да», — с гордостью ответила Татьяна, как будто поездки ее отца были отражением ее личной славы, как будто было просто фантастично то, что ее воспитывает отец, который путешествует. «Он на месяц уехал в Польшу, обещал привезти мне платье». «О, платье!» Сайка произнесла это так, словно ничего менее интересного и не найти. «Мы не были в Польше, но были в других местах. В Грузии, в Армении, в Казахстане, в Баку, на Каспийском море. «Ух ты! Ты везде побывала!» — с легкой завистью воскликнула Татьяна. Она не хотела, чтобы Сайка не путешествовала. Ей просто хотелось самой немножко поездить в разные места. Она только и видела, что Ленинград и Лугу. Они сели на какой-то камень, и Татьяна показала Сайке, как едят сладкие цветки клевера. Сайка сказала, что никогда прежде их не пробовала. «На Кавказе нет клевера?» — спросила Татьяна, удивленная тем, что Сайка могла прожить столько лет, ни разу не коснувшись вездесущего клевера. «Мы жили в деревеньке в горах, пасли овец. Я не знаю, может, там и есть клевер?» «Вы пасли овец?» «Вроде того». Снова эта неопределенность. «Что это значит?» Сайка улыбнулась. «Не думаю, что мы были очень хорошими пастухами. Мы то и дело загоняли овец прямо в волчьи пасти». Татьяна повернулась, чтобы лучше видеть Сайку, улыбнувшуюся при этих словах. «Шучу. Это были не овцы, Таня. На самом деле мы пасли коз». Она иронически фыркнула. «Я не хочу говорить об этом. Я ненавижу коз. Отвратительное и грязное животное». Татьяна ничего не сказала. Она никогда не задумывалась о козах, но она вдруг почуяла нечто, что заставило ее мягко отодвинуться от Сайки. Смутившись от собственной реакции, но снова этот запах, Татьяна заставила себя сидеть спокойно, глядя на руки Сайки, странно грязные для раннего утра. Татьяне хотелось спросить о грязи под ногтями Сайки и о темных пятнах на коже, коричневых полосах на пальцах, но тут она перевела взгляд ниже и заметила такие же грязные ноги в сандалиях и попыталась понять, что могла делать Сайка в 7 утра, чтобы так измараться. Потом Сайка заговорила, и дыхание, вырывавшееся из ее рта и долетавшее через летний луг до носа Татьяны, заставило Татьяну осознать, что именно вынудило ее отодвинуться. Это был неприятный запах. Татьяна встала. Сайка пошла впереди, и тут до Татьяны долетел и запах ее тела. От Сайки пахло плесенью и аммиаком. Сбитая с толку, Татьяна посмотрела на Сайку, закинувшую руки за голову и потянувшуюся. Но волосы Сайки блестели, как только что вымытые, и лицо грязным не было. Она не была немытой, она просто выглядела и пахла, как давно немытая. Девочки остановились друг перед другом. На темноволосой было платье цвета индиго, светловолосая надела светлое платье с цветочным рисунком. Сайка была на голову выше, ее ступни в половину больше, а когда Татьяна присмотрелась внимательнее, она заметила, что второй и третий пальцы на ногах Сайки росли в форме буквы «Ви». Татьяна смотрела на них неприлично долго и, наконец, показала пальцем. «Ха, я такого никогда не видела. Что это такое?» Сайка посмотрела вниз. «А это? Ну да, у меня сросшийся сустав». Она пожала плечами. «Отец шутит, что у меня парнокопытные ноги». «Парнокопытные ноги?» — неловко повторила Татьяна. «Что он хочет этим сказать?» «Не знаю, но ты определенно задаешь слишком много вопросов, девочка. Позволь мне задать вопрос. Можем мы пойти поиграть с Пашей?» Они медленно пошли обратно к Луге. «Расскажи мне о нем. Что вы все здесь делаете, чтобы развлечься?» «Что вообще делают дети летом?» «Ничего», — ответила Татьяна. Сайка засмеялась, и Татьяна продолжила. «Нет, правда, ничего. На прошлой неделе, например, мы 2 дня провели, выясняя, насколько длинную веревку мы можем сплести из черники. Получилось около 10 метров. Еще мы ловим рыбу, плаваем, спорим». «Спорите о чем?» «В основном о Европе, о Гитлере, о Германии. Я не знаю». «Да ладно, вы должны еще чем-то заниматься, кроме споров о Гитлере и плавании». Сайка вскинула брови. «Чем же?» — хотела спросить Татьяне. «И что означают эти скинутые брови?» «Вообще-то нет», — медленно произнесла она. «Но мы постараемся это изменить, да?» — сказала Сайка. Таня слегка покашливала, когда они подошли к реке, к другим детям, пытаясь разобраться в их разговоре о рыбной ловле, сборе ягод или летнем безделье. Как бессмысленно дети проводят летние дни. Антон Игленко был лучшим другом Татьяны. Он играл в футбол и постоянно выпрашивал у Татьяны ее маленькие ленинградские запасы шоколада. У Антона было три старших брата — Володя, Кирилл и Алексей, и все они дружили с Пашей, и все подчинялись непререкаемому приказу Паши держаться подальше от Татьяны. Все, кроме друга Володи, Миши, который не отходил от Татьяны и ненавидел Антона. Еще был Олег, который никогда ни во что не играл. Единственной девочкой в этой компании была Наташа с длинными каштановыми волосами. Книжный червь, похоже, Татьяны. Она всегда пыталась втянуть Татьяну в разговор о том, какой из писателей лучше, Дюма или Диккенс, Гоголь или Горький. Кузина Марина, не читательница, должна была приехать через 2 недели и увеличить количество девочек и уравнять счет. Татьяна вежливо стояла в стороне, пока черноволосая девочка знакомилась с жаждавшими новых лиц. Сами они знали друг друга с рождения. «Кто тот мальчик, что сидит под деревом?» — шепотом спросила у нее Сайка, показывая в ту сторону. «Он не подошел, чтобы поздороваться со мной?» Татьяна оглянулась. «Это Олег. Я тебе о нем рассказывала. Он не в настроении играть». «А когда он будет в настроении?» «Когда Гитлер помрет», — беспечно ответила Татьяна. «Он слегка озабочен этим». «Ну, хочешь увидеть? Я тебе покажу». «Олег!» — окликнула она худого, загорелого мальчика, устроившегося под березами. Неохотно и как бы с огромным усилием Олег встал и подошел к ним. Он кивнул Сайке, не стал пожимать ей руку, а когда Татьяна, ткнув его в бок, спросила, не хочет ли он поиграть в прятки, ответил: «Ох, отлично, играйте в ваши детские игры. Чехословакия вот-вот сдастся, ну вы играйте себе». И он снова ушел под деревья. Татьяна смотрела на Сайку, взглядом спрашивая: «Ну что, видела?» «Олег», — пояснила она, когда девочки пошли следом за ним к его убежищу, «не только страдает из-за любого кризиса в международных отношениях, но...» «Я страдаю только от того, что у вас нет интереса к внешнему миру», — возразил Олег. «Мы очень многим интересуемся», — сказала Татьяна. «Интересуемся рыбой в реке и черникой в лесу, и количеством молока, которое дает нам корова, потому что от этого зависит, будет ли у нас сметана на следующей неделе». «Вот и продолжайте, веселитесь. Министр иностранных дел Масарик и я только и надеемся, что принесение в жертву его молодой страны окажется единственной ценой, которую придется заплатить за мир». Сайка заявила, что считает Олега восхитительным. Татьяна ответила, что и все они частенько восхищаются Олегом, который какое-то время терпит их, а потом плюется и убегает подальше. «Но не так уж далеко, просто под те деревья». «Он желает спасти наши бессмертные души», — улыбнулась Татьяна, «но не может это сделать вдали от его дачи». «О, бессмертная душа, это такая буржуазная идея», — отмахнулась Сайка. «Олег», — обратилась она к мальчику, «а чего ты боишься? Войны ведь не будет. Никто не ввяжется в войну ради маленькой Чехословакии. А насколько большой должна быть страна, чтобы другие вступили в войну, чтобы защитить ее от Гитлера?» — спросил Олег. Сайка засмеялась. «Больше, чем Чехословакия. Но и за Австрию никто не вступится». «Да из чего бы кому-то это захотелось?» — сказала Сайка. «Австрийцы хотели, чтобы Германия к ним вторглась. Ты разве не видел результатов референдума, который они провели 2 месяца назад? 99% австрийцев приветствовали Гитлера». «Этот референдум был обманом», — возразил Олег. Пожав плечами, Сайка продолжала. «А теперь выборы в северо-западной части Греции, и немцы получили много голосов. Ты слышал, что сказал Герр Гитлер, когда спорил об аннексии этих земель? Нестерпимо думать о том, что немалая часть нашего народа беззащитна перед демократическими ордами, угрожающими нам. Герр Гитлер не терпит демократию, как и наш товарищ Ленин». «Чехословакия не его народ», — нахмурился Олег. «Герр Гитлер, как ты его почтительно называешь, собирает военные части вдоль линии Мажино. Скажи, кто следующий после Австрии и Чехословакии?» «Франция!» — радостно воскликнула Сайка. «Бельгия, Голландия. Испания скоро перейдет под власть Франко. Он выигрывает эту глупую гражданскую войну с коммунистической фракцией». «Теперь их дом разделился сам против себя», — сказала Татьяна. Сайка снова пожала плечами. «Никогда не слышала такого выражения, но звучит верно. Испания под властью Франко. Италия уже в кармане у Германии. Следующей будет Франция. «Ты думаешь, Англия вступит в войну за Францию?» — ядовитым тоном спросил Олег. Сайка усмехнулась. «Уж точно не за Францию». «Верно. Франция падет. А потом?» «А что потом?» — снисходительно произнесла Сайка. «Думаешь, Гитлер будет смотреть на Запад и дальше? А если он повернет на восток? На Советский Союз?» «О, он может повернуть на восток», — ответила Сайка, присаживаясь на корточке рядом с Олегом, который тут же осторожно отодвинулся. «И что?» «Когда он выстроит свои войска вдоль границ Украины и Белоруссии, ты все равно будешь говорить «ну и что?» «Да, так и буду говорить. Он и шага не сделает через границу Советского Союза. Он боится Красной Армии. Так что кого интересует, что происходит в остальном мире?» «Меня интересует», — сказал Олег, посмотрев на Татьяну. «Меня беспокоит, что Муссолини расстреливает иудеев, даже занимающих высокое положение в правительстве. Меня беспокоит, что Британия не держит обещания иудеям об убежище. Меня беспокоит, что Энтони Иден ушел в отставку из-за того, что счел Чемберлена слабым». «Чемберлен не слаб», — возразила Сайка. «Ему просто все равно, как и мне. Он хочет, чтобы британские юноши оставались живыми ради их матерей. Он же видел Верден. Там миллион молодых жизней были потеряны без всякого смысла. Он не хочет участвовать в другой войне. А ты хочешь? Ты хочешь остаться в живых ради твоей матери, Олег?» «Мать Олега умерла в прошлом году», — пробормотала Татьяна за ее спиной. «Это и объясняет все». Сайка встала. «Идем, Олег. Сбрось тяжкий груз со своих плеч. Пошли поплаваем. Ты думаешь, из-за твоей тревоги генералы начнут вести себя по-другому?» «Никуда я не пойду. Я не хочу заниматься бессмыслицей, когда мир погрузился в хаос, когда на кону стоит будущее всего мира». Татьяна утащила Сайку прочь и, когда они возвращались на берег реки, сказала, выразительно присвистнув: «Откуда ты так много знаешь?» Наклонившись к ней, Сайка сказала: «Я сделала это своим занятием, Таня. Знать все». И почему от этих слов в жаркий день по спине Татьяны пробежал холодок? Состязание на скорость. Ленивый день прошел в поисках осиных гнезд и в игре в колыбель для кошки. Еще состоялись два футбольных матча и одно падение с дерева. Еще было чтение блока, последний раз «Опомнись, старый мир» и дневная дрема, ели чернику, играли в войну в лесу, а потом день подошел к концу. Мальчики боролись, пока девочки друг друга причесывали. Еще мальчики ловили рыбу самодельными удочками. Олег и Сайка снова начали жаркий спор о том, может ли плановая экономика, вроде национал-социализма в Германии или коммунизма в Советском Союзе, проявить себя так же хорошо во время мира, как это может быть во время войны. Сайка была уверена, что определенно может и проявит. А Паша предложил: «Таня, давайте соревноваться». «Не хочется». Татьяна сидела на земле, скрестив ноги, и играла с Наташей в колыбель для кошки. «А Татьяна вообще умеет плавать?» — поддразнила ее Сайка, оставив Олега в покое. Татьяне не хотелось объяснять. У нее не было купальника, и она не хотела плавать в трусах и майке на глазах у Сайки, что выглядело иронично, потому что она никогда об этом не задумывалась, раздеваясь перед Антоном или Мишей или Олегом. Но Паша продолжал ее уговаривать, и Сайка тоже, и Миша, который не считал, что она сегодня выиграет, и все они тихо посмеивались, кроме Сайки, которая громко хохотала. И потому Татьяна, никогда не уклонявшаяся от вызовов Паши, все же разделась до трусов и майки. Показалось ли ей, или по лицу Сайки действительно проскользнула самодовольная ухмылка? В воздухе пахло прохладной водой, взгляд радовали белые цветы вишни, солнце неохотно ползло вверх по небу. Татьяна и Паша спустились вниз по берегу. Они должны были прыгнуть в реку по счету 3 и проплыть 50 метров до противоположного берега, а потом обратно. Таня отсалютовала Паше, стоя перед рекой. «Увидимся на той стороне, братец!» Он отсалютовал ей. «Да, я оглянусь назад, чтобы посмотреть, где ты. Раз, два, три!» Паша, ох, Паша, маленький, сильный, быстрый, до смешного, любящий соревноваться, всегда старался обмануть свою маленькую и более слабую сестру. Она не была такой сильной, не так хорошо плавала. Ноги у нее не были такими мускулистыми. У нее были стройные девичьи бедра, она была крошечным, худым же ребенком. Они весело прыгнули в воду, поплыли так быстро, как могли, колотя по воде руками и ногами. Дневное течение было быстрым и сильным, река была наполнена водой. Паша проплыл уже 20 метров, но упрямая Татьяна, на несколько метров отстававшая от него, закричала: «Не забывай дышать, Паша!» «Не забывай отставать, Таня!» — крикнул он в ответ, выигрывая еще полметра. Но после 30 метров он замедлил скорость. Татьяна даже не увеличила темпа. Стараясь не глотать воду, она продолжала двигаться. Паша поплыл еще медленнее, его ноги, взбивавшие воду, уже были вровень с головой Татьяны. Нарочно, она знала. После 45 метров она, глубоко вздохнув, рванулась мимо него, коснулась ногами дна и выбежала на берег, радостно подпрыгивая, мокрая, задыхающаяся. Волосы прилипли к его восторженному лицу. Паша не торжествовал. «Даже сказать не могу, как ты меня раздражаешь», — заявил он, отряхиваясь. «Признай, что проиграл». Татьяна прыгнула на него, и они упали в воду. Паша со смехом сказал: «Отвяжись от меня, я дышать не могу». Она отодвинулась. «Плывем на перегонки обратно». «Забудь». «Ладно, в следующий раз». «Именно, в следующий раз, Таня». Они медленно поплыли назад, лежа на спине, работая только ногами. Татьяна смотрела в безоблачное небо и на далекое бледное июньское солнце. Выйдя на берег, она схватила Пашу за руку. «Что?» «Нет, ничего». Она хотела отвести руку, он не сразу ее отпустил. Их друзья собрались на гальке у воды. Сайка сказала: «Отлично, Таня. А теперь я буду с тобой соревноваться». «Да, Таня», — поддержал ее Олег. «Давай, схватка девушек. Вроде как Бельгия против Франции. Даже мне хочется посмотреть. Наташа никогда не соревнуется». «Я читатель, а не соревнователь», — с гордостью заявила Наташа, крепко сжимая книгу Гоголя «Мертвые души». «Кроме того, девочкам Тане не победить. А вот посмотрим». С этими словами Сайка сняла платье, потом лифчик, а потом трусики, а потом оказалась голой. Ребята на мгновение замерли. Даже Наташа отвлеклась от затеи Чичикова с душами покойных крестьян. Татьяна быстро отвела взгляд, но успела заметить отличную фигуру Сайки, крупную грудь, темные соски, выдающийся холмик густых черных волос, широкие бедра. У Сайки были волосы под мышками, и Татьяна успела подумать, что Сайка в 15 лет выглядит такой же зрелой, как Даша в 21. Но тут Сайка повернулась и пошла к воде, а мальчики и девочки дружно испустили глубокий вздох. Спина Сайки была изуродована выпуклыми белыми шрамами, переплетавшимися, как змеи, от лопаток до поясницы. Должно быть, ускорившееся дыхание Татьяны выдало ее. Сайка остановилась и оглянулась. «Что?» Потрясенное нервное молчание нарушил Паша. «Что это случилось с твоей спиной, Сайка?» «Что? А, это... Ничего». «Должно быть что-то очень плохое», — сказал Олег. «Должно быть. Таня, ты будешь стоять там и таращиться, или поплывем?» Татьяна бросила на брата тревожный взгляд, а потом спустилась к воде. Она уже не думала о своих трусах и майке или о том, что она меньше Сайки. Соревнование вдруг показалось ей оскорбительным. «Сайка, может, лучше в другой день?» «Почему?» «В другой день на моей спине будут те же самые шрамы». В ее голосе не прозвучало никаких эмоций. Татьяна оглянулась на Пашу, Антона, Олега, Мишу, Кирилла, Володю. Никто не знал, что и думать. Все были смущены, чувствовали себя неловко. Татьяна нахмурилась. «Если ты не готова», — протянула Сайка. «Нет, нет, я всегда готова». «На счет три?» «На счет три». Но это оказалось не ровно три, скорее 2,5. Прежде чем Татьяна произнесла три, Сайка уже вбежала в воду. Татьяна бросилась вдогонку и нырнула головой вперед, буквально пролетев мимо Сайки, который тут же остановился и заявила: «Погоди, это нечестно!» Татьяна неохотно остановилась. «Я же не знала, что ты можешь вот так прыгать». «А я не знала, что три означает до трех», возразила Татьяна, возвращаясь. «Но я ведь не стала жаловаться». «Ну, если тебе это не понравилось, надо было пожаловаться». «Это не важно». «Это нечестно», повторила Сайка, потирая мокрую грудь. «Хорошо. Начнем сначала». Они начали сначала. На этот раз Сайка рванула вперед почти на счет три, а Татьяна не стала делать прыжок. Сайка была сильной, и она была быстрой. Но она также была и тяжелее Татьяны, и, должно быть, вес тянул ее вниз, потому что через 20 метров Татьяне пришлось притормозить, а потом через 30, и к тому времени, когда они проплыли 40 метров, Таня плыла так медленно, что, пожалуй, на спине продвигалась бы вперед быстрее, чем Сайка, задыхавшаяся, сопевшая. Татьяна перестала работать руками, потом и ногами тоже. Дыхание у нее было немного быстрее нормального. Наконец, она позволила Сайке выбраться из воды первой и упасть на берег. «Тяжелая победа!» — выдохнула Сайка. «Но хорошее состязание!» Не выходя из воды, Татьяна изогнулась назад и погрузила в волны голову, чтобы волосы пригладились, а потом уже вышла на берег и села рядом с Сайкой. Сайка сказала: «А ты неплохо поработала для такой малышки». Она еще не восстановила дыхание. «Спасибо», — тихо ответила Татьяна. «Когда будешь готова, поплывем обратно». «Тогда прямо сейчас?» «Давай подождем секунду». Сайка все еще задыхалась. Им понадобилось много времени, чтобы добраться назад. Сайка едва шевелила ногами, и ее сносило течением. «Сайка, если не будешь осторожна, окажешься в Балтийском море. Посмотри, как мы уже далеко от остальных. Поплывем немного быстрее». Но Сайка не могла плыть немного быстрее. Когда они, наконец, вышли на берег, Паша тут же сказал: «Таня, что с тобой случилось? Ты так выглядела, словно умираешь там». Сайка резко повернулась и бросила на Татьяну ледяной взгляд. Потом всякое выражение исчезло с ее лица, но Татьяна запомнила. «Оденься, Сайка», — сказала она, отворачиваясь. «Мне пора домой». Кое-что о Татьяне. По дороге от реки домой, мокрые, голодные и усталые, они встретились с группой женщин в длинных юбках с библиями в руках. Лица женщин осветились при виде Татьяны, а она улыбнулась, тихонько вздохнула и спряталась за Пашу. «Что не так?» — спросила Сайка, но прежде чем она успела сказать что-нибудь еще, старые женщины уже были рядом. Они оттащили Татьяну от Паши, их морщинистые руки гладили ее волосы, крестили ее, целовали ей руки. «Танечка», — ворковали они, — «как сегодня наша милая». «Ваша милая в порядке», — ответил за Татьяну Паша, дергая ее обратно. Татьяна представила им Сайку. Женщины кивали, но не стали пожимать девушке руку, да и Сайка руки им не протянула. Они неловко стояли, Татьяна все так же в центре. Паша объяснил Сайке, что эти женщины крестили его и Таню в 24-м году. «Крещение — это так провинциально, дамы», — заявила женщинам Сайка. «Наш новый закон 29-го года четко заявляет: никаких религиозных наставлений детям, пока они не станут взрослыми. Неужели вы до сих пор крестите детей, которые пока не могут ничего решить сами?» Все затихли. «Крестите?» — повторила она, не испугавшись их молчания. «Ну нет, нет, уже нет», — ответила одна из женщин. После неловкого молчания Татьяна спросила: «А тебя крестили, Сайка?» «Нет, я не принадлежу к культу Христа. Мои предки принадлежали к езидам. У нас не крестят». Женщины разинули рот. «Только не езиды». «А, образованные деревенские женщины», — сказала Сайка. «Ладно, ладно. Да, но я вообще-то больше к ним не принадлежу, дамы. Я первопроходец». «Ты воинствующий атеист?» — улыбнулся Паша. «Или принадлежишь к молодым безбожникам?» «Нет, но когда мне исполнится 18, я вступлю в комсомол. Это энергичная, свободомыслящая часть нового мира». Сверх меры заинтересованная, Татьяна отошла в сторону и позвала Сайку, которая окинула женщин суровым взглядом и лишь потом присоединилась к Метановым. Дальше они шли молча, И Сайка взбивала пыль на дороге старыми коричневыми сандалиями. «В чем дело, Таня?» — спросила она наконец. «Почему эти старухи так тебя обожают? Это ваша Берта утром просто рук не могла оторвать от тебя. Почему?» «Объясни ей, Таня». «Паша, заткнись». «Все старые люди в луге думают, что Таня может спасти их от смерти». «Паша, заткнись». Паша, как всегда, не обратил на нее внимания. «Сайка, 7 лет назад случился пожар в одном из деревенских домов. Бланка Давидовна, самая старая в деревне, была там одна. Ее дочь Берта, которую ты сегодня видела, была в Ленинграде. И наша Таня вбежала в тот дом и вывела Бланку, когда дом уже пылал. Конечно, когда наша мать об этом узнала, она чуть не убила Таню за то, что она туда полезла». Паша засмеялся. «Пожалуй, это было бы забавно, а, Танечка?» Паша наклонился к сестре и пощекотал ее мокрую шею. «Паша, не мог бы ты помолчать?» — сурово произнесла Татьяна. «Как ты умудрился ее вывести, Таня?» — спросила Сайка. «Не знаю, не помню. Мне было всего 7. Но прежде всего, почему ты туда полезла?» «Не знаю, я не помню. Мне было всего 7. Мне показалось, я слышу, как она зовет». «Ну да, с другой стороны деревни», — снова засмеялся Паша. «А тебе, Сайка, послушать бы, как Бланка Давидовна рассказывает эту историю». Паша вытаращил глаза, изображая старую женщину. «Ох, наша Танечка, она просто схватила меня за руку и повела меня, говорю же вам, прочь из горящего дома. Погоди, увидишь Бланку с Таней. Паша, клянусь, если ты не замолчишь». То, что Сайка услышала о том событии, вызвало у Татьяны непонятную тревогу. Тайна того пожара и то, как она, 7-летняя, вбежала в тот дом, казалось странным ей самой, учитывая то, как легко она пугалась всяких бесконтрольных событий. Ей не нравилось говорить об этом, ей не нравилось об этом думать, и уж, конечно, ей не понравилось то, как пристально Сайка смотрела на нее. Татьяна испытывала уверенное чувство, что ей не хочется, чтобы Сайка знала о ней что-то такое, чего Татьяна не могла понять или объяснить даже себе самой. Кое-что о Сайке. В тот вечер в гамаке в их маленьком, заросшем сорняками дворе Сайка играла для них на лютне. От этого даже Паша утратил дар речи. Сайка, как осознала Татьяна, обладала многими талантами. Сайка держала 3-струнную пандури и играла на ней так, словно родилась с этим инструментом в руках. Она сыграла им народные грузинские мелодии, которых они никогда и не слышали, и мелодии азербайджанцев, а потом еще и несколько советских военных маршей. «Отлично, Сайка», — сказал Паша, присвистнув. «Просто замечательно». Сайка кокетливо засмеялась. Татьяна посмотрела на Пашу. Неужели ее брат потерял голову от вонючей девчонки, не умеющей плавать и с покрытой шрамами спиной? «Нет», — решила она. Он не выглядел влюбленным. «Ты очень хорошо играешь, Сайка», — сказала Татьяна. «И когда я играю, я проникаю в сердца людей. И я зарабатывала карманные деньги, играя на пандуре в саке». Татьяна прислушивалась к цикадам, когда Сайка, качаясь в гамаке, сказала: «Моя мать — предсказательница, знаете?» «Кто?» «Ну, знаете, дама, которая предсказывает будущее. У вас в луге нет таких?» «Я думала, они есть в каждой деревне. Я думала, это обязательно». Паша и Татьяна промолчали. Бланка Давидовна, весьма религиозная и полностью убежденная в своей греховности, все же иногда изучала ладони и чайные листья. Это считается? Сайка выпрыгнула из гамака. «Пошли ко мне», — предложила она. «Моя мать лучше всех. Она вам расскажет о вашем будущем». Татьяна покачала головой. «Поздно уже, Сайка. Может, в другой раз?» «Нет, идем сейчас. Ты что, боишься? Паша, ты позволишь сестре напугать тебя?» Любопытный Паша никогда не сопротивлялся вызову, и он потащил Татьяну за собой. Паша был очень любопытным. Прижимаясь к нему, Татьяна зашептала: «Если бы ты умел читать, ты бы сейчас вспомнил историю синей бороды. Пустое любопытство, милый Паша, часто приводит к глубоким сожалениям». «Ну да, если бы я был глупой женщиной, я бы об этом тревожился», — шепнул он в ответ. «Паша, ты разве не чувствуешь, как она пахнет?» «О чем ты?» «У нее такой кислый запах, когда ты к ней подходишь, тебе не хочется зажать нос?» «Таня, ты с ума сходишь. Серьезно. Она хорошо пахнет. Потише». В доме они не увидели матери Сайки. Двери в спальне были закрыты. Ребята сели на диван в темной гостиной, где сильно пахло дымом, и ждали. «Она выйдет с минуты на минуту», — сказала Сайка. «Я вижу, что смотришь на наши книги, Таня. Какие тебе нравятся?» «Всякие». На полках у Канторовых стояли странные вещи. Татьяна не могла оторвать взгляд от картины с большим синим павлином над печью. «Тебе не нравятся наши книги, Таня?» Сайка передернула плечами. «Ну, твой Диккенс, твой Дюма не пишут о том, что мне интересно. Мне нравится Горький, мне нравится Маяковский, Блок». «Да, я вижу», — сказала Татьяна, неохотно отводя глаза от яркой птицы. «Горький умер, Маяковский умер, Блок умер. Как насчет Осипа Мандельштама? Он тебе нравится? Он лучше из того, что у нас есть, и он еще не умер». «Кто?» Сквозь открытое окно Татьяна слышала треск сверчков, шорох листьев, а потом в воздухе разнесся заунывный вой. Она посмотрела на Пашу. Сайка быстро сказала: «Расскажи о Мандельштаме». Татьяна понизила голос. «Где он, Мандельштам? Официально у него пневмония, и он лежит при смерти. Но мой дед говорит, что скоро они заявят, будто он покончил с собой после критики его стихов». Татьяна почтительно повторила слова деда. Глаза Сайки вспыхнули. «Так твой дедушка говорит? Вот как? А кто такие они?» Вой продолжался. Татьяна недоумевала. «Сайка», — начала она. «Таня, тихо. Это Паша». «Я думала, твой дедушка — учитель математики», — сказала Сайка, «а не распространитель слухов». Пронзительные звуки мешали Татьяне продолжать нормальный разговор. «О, Боже!» — воскликнула она наконец. «Что это такое? Это где-то в доме?» Паша уставился в грязный деревянный пол. «Я не знаю», — спокойно ответила Сайка. «Слышишь?» «Прекратилось. Но скажи-ка мне, что еще твой дедушка знает о предателе Мандельштаме?» «Кто сказал, что он предатель?» — тихо произнесла Татьяна. «Все те потрясающие стихи, которые он написал во время революции и потом в ссылке, исчезли, изъяты из печати, как будто и его самого вычеркнули, как будто он не существовал вовсе». И также шепотом Татьяна закончила. «Быть может, прежде губ уже родился шепот». «Вот так и следует обращаться с врагами народа», — заявила Сайка. «Изъято, как будто и не существовало. Даже шепота не осталось, ничего не осталось». «Поэт Мандельштам — враг народа?» — удивилась Татьяна. «Конечно. Он тот, кто верит в личность больше, чем в государство. Но личность мертва. Союз писателей не раз ему твердил всем. Только социалистический реализм, никакой лирики. Он прямо выступал против всех указаний и правил, установленных этой доктриной. Потому и стал врагом народа». Татьяна помолчала. «Сайка, мне кажется, ты не знаешь, кто такой Мандельштам?» Сайка беспечно бросила. «Ох, я кое-что знаю о нем». «Да», — кивнула Татьяна, «для дочери пастуха, для человека, жившего в горах, не читавшего книг и газет, ты определенно знаешь много о многом». В голосе Татьяны прозвучала легкая растерянность, но Сайка ответила тоном раздувшегося от гордости павлина. «Я тебе говорила, Таня, я сделала своей задачей знать все. Поэтому мне и хочется, чтобы мама заглянула в твое будущее». Громкий, нечеловеческий вопль вдруг возобновился. Паша вскочил. «Знаешь, нам пора». «Нет-нет, подождите», — возразила Сайка. «Она выйдет через минуту». «Нет, идем, Таня». Он схватил сестру за руку и рывком поднял на ноги. «Сайка, что это за звук?» — спросила Татьяна. «Такой звериный вопль мертвого разбудить может». «Пожалуйста, скажи, что это не твоя мать». «Таня, идем». «Паша прав», — ответила Сайка, спокойно сидя на диване. «Вам и правда, лучше уйти». Паша дернул Татьяну за руку. Но она беспокоилась, тревожилась. Она смотрела на закрытые двери, на открытые окна. «Нет, это где-то там, похоже на кошачий концерт». «Может, это и есть кошки», — сказала Сайка. или койоты». «Койоты», — повторила Татьяна. «Хищники. В луге?» Она повернулась к брату. «В луге есть волки, Паша?» «Я не знаю, Таня». Паша стремился наружу и тащил за собой Татьяну. «Вечно эти твои вопросы. Когда ты остановишься?» «Ладно, в другой раз», — вслед им крикнула Сайка. «Моя мать предскажет вам будущее в другой раз». Они выскочили на свежий ночной воздух. Но снаружи было не лучше. Визг действительно доносился из дома Канторовых, пронзительный, режущий. За заросшим двором, за сломанной изгородью из окон их маленькой летней дачи, Даша и бабушка всматривались наружу, ругаясь и плотно закрывая все старые окна. Когда Татьяна и Паша зашли в свой дом, их маленький, подтянутый дед спокойно сидел на стуле на веранде, спокойно распутывая лески на удочках, склонив над ними великолепную седую голову, словно был глухим. Но бабушка глухой не была. Она была крупнее деда, седая и властная, и, закрыв все окна, бормотала: «Непристойно! Настоящая похабщина!» Она повторяла это снова и снова, будто у нее просто не было других слов. Она включила маленький радиоприемник, повернула звук на всю громкость, но приемник ловил только статические шумы. Никто не знал, что сказать, кроме деда, который занимался лесками. Все то и дело бросали нервные взгляды на Татьяну. Бабушка сказала: «У нас есть где-нибудь рябина? Некоторые суеверные люди утверждают, что рябина отгоняет злых духов». «Анна!» Дед вдруг повысил голос на бабушку, что было ему несвойственно. «Тебя что, больше нечем, совершенно нечем заняться? Какая еще рябина?» Татьяна засмеялась. Позже, той ночью, когда бабушка и дед давно лежали в постели, Даша, Паша и Татьяна сидели на маленькой веранде вокруг керосиновой лампы и говорили о Сайке и ее шрамах. «Она полностью разделась перед всеми вами?» — недоверчиво спросила Даша. «Завтра я ей скажу, чтобы больше так не делала. Или, клянусь, расскажу ее матери». Паша кашлянул. Даша кашлянула. Татьяна улыбнулась. «Ее мать, она громко предсказывает будущее?» — сказала она. «Ох, этот кашель брата и сестры!» «Идем, Таня, разве тебе не интересно хоть немножко?» — сказал Паша, легко меняя предмет разговора. «Настоящая предсказательница!» «Я хочу сказать, это ведь волнует, да? Некто, кто видит будущее сквозь непостижимое, твой путь в жизни. Мы никогда таких не встречали. Бланка Давидовна и ее чайные листья не считаются. Разве не интересно?» «Нет», — ответила Татьяна, — «ни чуточки». Она сидела на полу между ногами Даши, наблюдая за тем, как Паша тасует карты, а Даша заплетал ей волосы, разделяя на пряди, связывая бело-золотые косы атласными лентами. Когда ее руки касались головы Татьяны, Татьяна закрывала глаза, чувствуя сонливость. «А почему нет?» — спросил Паша. «Да, Таня», — поддержала его Даша. «Даже мне интересно, что она может сказать». Расслабившись, Татьяна сказала: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть — волки хищные». Развеселившись от собственной шутки и упоминания о волках, и видя своих забавных родных, Татьяна засмеялась. Но Паша и Даша не смеялись. «Кто говорит о лжепророках?» — сказала Даша. «Где ты это слышала?» «От Бланки Давидовны». «Может, у тебя есть какие-то вопросы, Таня?» Паша снова странно кашлянул, словно у него в горле застряла рыбья косточка. «Ко мне или, может, к Даше?» «Ну, если у вас, умников, есть ответы на все вопросы», — сказала Татьяна, весело подмигивая ему, — «то зачем вам идти к горластому предсказателю?» Судьбоносный визит. В пятницу вечером из Ленинграда приехала на выходные мама, но приехала не одна. Она привезла с собой Марка. Марк — начальник Даши, дантист. Когда Татьяна через окно увидела их, шедших по пыльной дороге, она спрыгнула с кровати и выбежала на крыльцо с другой стороны дома, тряхнула сестру, читавшую газету, и зашипела: «Мама привезла Марка, Даша! Марка!» Сложная ситуация. И, судя по ужасу на лице Даши, Татьяна и половины всего не знала. Да, возможно, но она знала, что на прошлой неделе, после всех домашних дел, ужина и мытья посуды, Даша привела себя в порядок, надела лучшее платье и ушла на долгую прогулку со Стефаном. Вошел Марк в костюме, лысеющий мужчина за 30. Воцарилось неловкое молчание. Даша что-то бормотала, хихикала и, наконец, предложила ему выпить чая. Бабушка предложила кое-что покрепче. Дед, как всегда, ничего не сказал. Они поужинали. Разговор шел напряженно, неровно. Даша и Марк обменялись мнениями о погоде, о Ленинграде, о белых ночах и работе. Дед и Марк немножко поговорили о Гитлере и Италии, об Абиссинии и Испании. Таня помалкивала. Уставшая мама сидела рядом с Пашей и тихо задавала ему вопросы. Как он себя чувствует? Как спит? Как рыбная ловля? Как Татьяна себя ведет? В 10 вечера, когда уже казалось слишком поздно для гостей, Татьяна услышала стук во входную дверь. Дед отправил Татьяну открыть. Снаружи стояли Сайка и Стефан. Даша чуть не застонала вслух. Татьяна тихо стояла перед ними, ничего не говоря. Наконец подошла бабушка и сказала: «Татьяна Георгиевна, да что с тобой такое? Пригласи своих друзей войти. Входите, пожалуйста, входите». Татьяна вздохнула, направилась обратно, чтобы сесть рядом с Дашей, которая немного отодвинулась от Марка, и встала, когда вошли Сайка и Стефан. Бедная Даша выглядела настолько смущенной, что дед был вынужден сам представить всех друг другу. И неулыбчивый Стефан пожал руку улыбавшемуся Марку. Несколько минут дед сидел в дипломатическом молчании, потом сказал, что ему пора спать, и утащил с собой бабушку. «Предоставь молодежи свободу, Анна, они сами разберутся, как всегда». Татьяна так не думала. Она спросила, не хочет ли кто-нибудь поиграть в домино. Ее родные обычно отказывались играть в домино с ней, но Марк рассеянно сыграл 6 партий и все 6 раз проиграл. Паша, чтобы утешить его, сказал, что ему никогда не выиграть, как бы он ни сосредотачивался на костяшках. Их разговор шел неловко. Марк несколько раз повторил, что у него выпали редкие для него выходные. Он ведь дантист, и Даша работает у него, хотя и не летом. Он, должно быть, заметил холодные взгляды, которые Стефан бросал на Дашу, потому что умолк, и разговор окончательно сошел на нет. Не слишком скоро, но Стефан, наконец, встал и заявил, что им пора уходить. Потом вдруг Сайка протянула Даше ее шаль и сказала: «Ты ее забыла у нас, Даша, когда вернулась с прогулки со Стефаном». Татьяна, сильно нахмурившись, отвела взгляд. Это была настоящая катастрофа. Что вытворяла Сайка? Татьяна извинилась и ускользнула в свою комнату, а через мгновение Сайка постучала в ее окно и спросила, не хочет ли она выйти. Татьяна не хотела. Когда погасили свет, и она уже почти заснула, во дворе послышались голоса. Сначала ей показалось, что это снова Сайка, но это были Даша и Марк, и Даша старалась говорить как можно тише, а Марк — как можно громче. Татьяне не хотелось слышать ни слова, но, поскольку она не могла закрыть окно, не дав знать, что она не спит, она накрыла голову подушкой и начала напевать. И только когда голос Даши стал громче, любопытство и огорчение за сестру заставили Татьяну убрать подушку и прислушаться. «Почему я сюда приехал?» — говорил Марк. «Я приехал, потому что хотел быть с тобой, Даша, и мне казалось, что и тебе хочется быть со мной». «Между нами просто тупик. Я знаю, ты думаешь, у нас нечто вроде романтических отношений, и я определенно не ожидаю большего. Я не прошу тебя о большем. В Ленинграде мне достаточно того, что я задерживаюсь в твоем кабинете после работы, но я не предполагала, что тебе кажется, будто я тебе принадлежу даже в Луге». Татьяна снова стала напевать. Марк что-то сказал. «Это то, чего хочешь ты, так?» — сказала Даша. «Чтобы я отдавалась тебе на 15 минут во время обеденного перерыва или между пациентами на диване в приемной, перед тем, как ты убежишь домой к жене, а я отправлюсь домой спать в одной кровати с сестрой. Но есть ли что-то больше, Марк? Мне так не кажется. Я думала, мы уже и так выжили слишком много из той сухой тряпки, которая представляет собой наши взаимоотношения». Марк что-то сказал. «Похоже на «но я тебя люблю». «А ты любил меня, когда я забеременела в прошлом году?» «Ох, нет!» «Что ты тогда сказал мне? Может быть, ты говорил, я тебя люблю? Но я услышала, Даша, мы ничего не можем поделать, нам некуда деться. Должно быть, это и означало, я тебя люблю. И я понимала, что ты прав. Разве я жаловалась? Я просила тебя пойти со мной в больницу? Нет, я пошла одна после работы и стояла в очереди, как другие женщины». А потом другая женщина, совершенно незнакомая, помогла мне добраться до дому. И на следующий день я вышла на работу. И все продолжилось, как прежде. Ох, кстати, я тоже тебя люблю, Марк. Даша уже плакала. Я отказалась от своей жизни, продолжила Даша. Отказалась в 21 год. Татьяна не могла гудеть достаточно громко, чтобы заглушить прерывистый голос сестры. Но знаешь что? Думаю, я предпочту 5 жарких минут в лесу со Стефаном, 2 годам на том холодном диване с тобой. «Я люблю тебя, действительно», — слабо произнес Марк. «Я приехал сказать, что намерен сообщить жене, я ухожу». «Тебе лучше сделать больше, чем придумать, как это сказать. Тебе лучше бы придумать, как ты уйдешь». «Я думал, мы могли бы пожить в кабинете, пока нам найдут новое жилье». «В кабинете? Что, на диване?» Даша помолчала. Потом тихо сказала что-то, чего Татьяна, к счастью, не расслышала. Потом она добавила громче. «А почему ты не можешь просто сказать, что это она должна перебраться куда-то еще? Скажи, что это она должна уйти, а не ты. Почему она должна остаться? Это твоя квартира. Она записана на тебя. И это ее проблема, если ей негде жить». Марк что-то пробормотал. Татьяна не расслышала, но зато услышала ответ Даши. «Да ты смеешься? О, боже мой, боже мой!» «Она мне сообщила только на прошлой неделе», — быстро произнес Марк. «Я не знал. Она говорит, теперь незаконно избавиться от него». «О, да, вот причина оставить ребенка», — закричала Даша. «Но она сказала, что не хочет от него избавляться». «Она тебе сказала, что у нее будет ребенок, и ты теперь стоишь передо мной под цветущей вишней и придумываешь, как от нее уйти?» Татьяна услышала звуки борьбы, звук пощечины, шаги, плач. Услышала, как Даша уходит, плача и говоря: «Какое же ты дерьмо, Марк! Какое же ты чертово дерьмо!» Марк остался снаружи, курил. Татьяна слышала его даже сквозь подушку на голове, как он пинал ветки, что-то бормотал, закуривая одну сигарету за другой. Он уехал обратно в Ленинград на следующее утро, на рассвете. Тумане. Никто не видел, как он уходил, кроме Татьяны, провожавшей взглядом его сутулую спину и сумку в руке, когда Марк тащился по дороге. Она смотрела ему вслед, пока он не исчез из вида, а на пастбище вышли коровы и зазвенели колокольчики. Татьяна даже не читала, она просто лежала на боку и жалела свою несчастную сестру. И вечером в субботу, после похода с Дашей в женскую общественную баню, они молча возвращались домой, чистые, горячие, красные. Сайка, которая в баню не ходила, спросила, хочет ли Татьяна выйти поиграть, но Татьяна снова отказалась. Дома Даша взбила для Татьяны яичный желток с молоком и сахаром, и Татьяна, выпив это, улеглась на диван на веранде, положив голову на колени сестре. «Дашенька, сестренка». «Да». Голос Даши звучал печально. Татьяна сглотнула. «Хочешь послушать смешную историю?» «О, да, пожалуйста. Мне просто необходимо что-нибудь смешное, чтобы взбодриться. Расскажи, милая». Сталин, как председатель президиума, вышел перед парламентом с короткой речью, минут на 5. Ему зааплодировали. Все встали и аплодировали минуту. Потом еще минуту. Потом еще минуту. Они стояли и аплодировали, но еще минута. Аплодисменты. Они стояли и продолжали аплодировать, а Сталин стоял перед ними на трибуне со скромной улыбкой, просто воплощение скромности. Еще минута. Аплодисменты. Никто не знал, что делать. Они ждали какого-то сигнала, но от скромного, невысокого человека сигналов не было. Еще минута прошла, а они все стояли и хлопали. Уже 11 минут прошло, и никто не знал, что делать. Кто-то должен был прекратить аплодисменты. Но кто? 12 минут. 13, а он все стоял на трибуне. Они стояли в зале. 14 минут. 15. Наконец, через 15 минут министр транспорта перестал хлопать. И тут же все в зале остановились. А на следующей неделе министр транспорта расстреляли за предательство. «Таня!» — воскликнула потрясенная Даша. «Это должно быть смешно?» «Да», — кивнула Татьяна. «Смешно, потому что могло быть хуже. Министром транспорта могла оказаться ты». «Ты с ума сошла!» Даша отодвинула Татьяну с коленей и встала, чтобы взять сигарету. «Где вообще ты могла услышать такое?» «Бланка, Берта, Олег, деда. Всем понравилась эта история. Я тебе запрещаю такое рассказывать». «А ты кто, моя мама?» Даша умолкла, прикуривая. Татьяна погладила ее по руке. «Извини. Когда, кстати, мама уезжает? Она меня снова наказала, ты знаешь. Я не могу выходить из дому 4 дня». «Ты это заслужила. Ты же копала ямки в земле, чтобы она споткнулась. Ямки были не для нее, а для Паши. Что-то я не видела, чтобы Паша за тебя заступился, когда мама орала тебя крапивой». Татьяна потерла воспаленные ноги. Она не знала, что еще сказать. «Даша, ты расстроена?» «С чего мне расстраиваться?» Говоря это, Даша выглядела очень расстроенной. Татьяна не ответила, всматриваясь в сестру. «Не лезь в дела взрослых, Танечка, хорошо?» — прошептала Даша. «Мы сами разберемся, без тебя». Татьяна откашлялась. «А можно спросить?» «Что?» «А как ты думаешь, я скоро повзрослею?» «Ну, понимаешь...» Грусть в глазах Даши растаяла, они засверкали. Даша хихикнула и сказала: «Детка, детка, идем-ка наружу». Они спустились во двор. «Пошли в гамак», — предложила Даша. «Забирайся со мной». Татьяна радостно залезла в гамак, в объятия сестры, и Даша принялась раскачиваться. «Танечка», — нежно спросила Даша, — «куда спешить?» «Ух, нет-нет, ты не поняла», — сказала Татьяна. «Как раз наоборот. Я гадаю, сколько еще хороших лет мне осталось». «Что?» «Ну, посмотри, в каком болоте ты оказалась. И все из-за того, что у тебя есть грудь и темные волоски на теле. Я просто думаю, скоро ли и для меня спокойная жизнь кончится». Даша крепко обняла ее. «Таня», — заговорила она, — «ты самая смешная из девчонок». Она засмеялась. «Да с чего тебе обзаводиться темными волосками? Тебе повезет, если у тебя хоть какие-то появятся. Но все равно они никогда не станут темными, ясно?» «У меня уже есть немного волос», — с вызовом заявила Татьяна. «Ты не знаешь. Мама сказала, что когда она была юной, у нее были светлые волосы. А посмотри на нее сейчас». «Да, мама так говорила, но я не слишком верю. А бабушка говорила, что весила 47 килограммов, когда выходила замуж». «Перестань!» — засмеялась Татьяна. Сестры лежали в гамаке, в темноте, покачиваясь. «Я просто хочу найти любовь, Танечка», — прошептала Даша. «Ты меня слышишь?» «Только и всего. Некую настоящую любовь». Смутный свет керосиновой лампы на веранде замигал. Сверчки громко распевали. Воздух был свеж. Татьяна заснула, спокойная, свободная, чистая, нетронутая и юная. Две девочки ночью среди деревьев. «Таня, ты спишь?» Это была Сайка. Татьяна действительно спала. В своей постели спокойно. Она застонала. «Ох, нет, только не сейчас. Идем, выходи!» «И когда эта девочка перестанет подкрадываться к ее окну?» «А который час?» «Поздно уже. Идем. Они не узнают». «Шутишь? Да они меня проверяют каждые 5 минут. И кроме того, я наказана». «Почему ты так рано ложишься спать? Я думал, ты читаешь». Сайке хотелось, чтобы Татьяна ложилась спать поздно, а вставала рано. «Будет ли когда-нибудь покой у Татьяны?» Она неохотно подняла голову. «Выходи! Пойдем к нам во двор». «И что будем делать?» «Ничего, поболтаем. Я кое-что раздобыла». Татьяна теперь спала в трусиках и майке с тех пор, как Сайка принялась стучать в ее окно каждое утро и каждый вечер. Она натянула платье и вылезла наружу. Они прошли через двор, скользнули сквозь заросли крапивы и сломанную изгородь. Залезли на дерево. Там Татьяна уселась на толстую ветку над Сайкой, устроившейся ниже. Сайка достала две сигареты и протянула одну Татьяне. Стащила у мамы. «Ну, бери одну». «Ты своровал у своей матери?» Сайка засмеялась. «Ей плевать, это же просто сигареты. Это не ее бессмертная душа, как ты это называешь». «Значит, ты устанавливаешь некие границы?» Татьяна не взяла предложенную сигарету. «Ух, да будет тебе, не будь дурочкой. Все так делают». «Что, воруют у матерей?» «Нет, курят». Она горделиво вспыхнула и добавила. «Я курю с 9 лет». «Великолепно». «Зачем она сидит на этом дереве?» «По правде говоря». «Да, это любопытство насчет тех шрамов», выгнало Татьяну из дому. Шрамы Сайки были не просто следами каких-то наказаний. Их оставили не слишком рьяные родители, воспитывающие своенравного ребенка. Нет, Сайку не просто избили, ее заклеймили. На ее спине было клеймо преступника. Лёр-де-Лис, Лилия. Это было меткой чудовищного бесчестия. Никто, увидевший такое, не мог бы не думать с ужасом, что сделала такая молодая девушка, чтобы заработать постыдные рубцы. Ночь была тихой. Листья дерева, на котором они сидели, пахли лесом. Татьяна сверху наблюдала за тем, как Сайка вдыхает и выдыхает, как на ее ногу падает пепел, сигаретный дым, цветы, свежая вода и влажная земля, сырая трава. Возможно, нечто вроде кражи сигарет у матери и ввергло Сайку в неприятности. Татьяна не знала. Ей не хотелось выдумывать, ей хотелось спросить прямо. Она и сама сгорала от любопытства, да еще и Паша день за днем подталкивал ее. «Ну же, Таня, ты ей нравишься. Она постоянно говорит о тебе. Она тебе все расскажет. Ты просто не можешь не спросить». И Даша говорила. «Он прав, даже невежливо не спросить. С девочкой случилось что-то, хуже чего не бывает, а ты даже не интересуешься?» «И разве она не рассказала бы все сама, если бы захотела?» — отвечала Татьяна. «Нет, задавай вопрос, ты показываешь свой интерес». Даже бабушка говорила, что нужно спросить. Маме было все равно, к ее чести она вообще мало чем интересовалась. Только дед, тихо читавший на диване, держался в стороне до самого конца, но, наконец, поднял голову и приказал: «Таня, не лезь в это не твое дело». В общем, дед все решил. И теперь Татьяна сидела на дереве и старалась забыть его слова, потому что ей действительно хотелось спросить. Она слышала, как Сайка тихо засмеялась. «Как ты думаешь, я сильно смутила твоих друзей в тот день? Разве они никогда не видели голых девочек? Ты ведь раздеваешься перед ними. Разве не так, Таня?» «Я еще маленькая». «Хочешь оставаться ребенком?» — прошептала Сайка. «Что?» Покачивая головой, Сайка курила, а Татьяна тщательно формулировала свои вопросы. «Ну?» — спросила Сайка. «Чего ты хочешь? Хочешь их потрогать?» На этот раз Татьяна пришла в замешательство. «Потрогать что?» — чуть слышно пробормотала она. «Шрамы, глупая!» — захохотала Сайка, спуская с плеч платье и обнажая спину. Потянувшись вниз, Татьяна осторожно коснулась одного из неровных длинных бугорков, но в этот момент Сайка вздрогнула и отшатнулась. Татьяна снова протянула руку и положила ладонь на спину Сайки, чтобы успокоить ее, но Сайка снова вздрогнула, тихо застонала и отодвинулась еще дальше, чуть не упав с ветки. Отодвинулась достаточно далеко, чтобы Татьяна уже не могла до нее дотянуться. «В чем дело?» — спросила Татьяна. «Я не сделала тебе больно, нет?» «Нет-нет», — ответил Сайка. «Просто...» Но прежде чем снова натянуть платье, она повернулась к Татьяне, и ее грудь вздымалась от тяжелого дыхания. «Но тебе хочется их трогать?» — хрипло спросила она. И теперь настала очередь Татьяны неловко отпрянуть. «Нет», — Татьяна сглотнула. «Но откуда они у тебя, Сайка?» Вздохнув, Сайка полностью скрылась под платьем. «Я сделала кое-что такое, что не понравилось моему отцу». «Что?» «Просто я была плохой». «Вы поэтому приехали сюда? Почему вы оставили Саки?» Сайка удивленно посмотрела на Татьяну. «Думаешь, из-за маленького личного дела отец бросил бы свой пост?» «Пост козьего пастуха?» — с таким же удивлением произнесла Татьяна. Глаза Сайки потемнели, она сказала. «Наш переезд не имеет к этому никакого отношения. Да и случилось это не в Саке, а до того. Но когда наша работа была закончена, мы уехали, отправились туда, где была работа. Ничего общего с этим». Татьяна помолчала. «А какое маленькое личное дело?» — спросила она наконец. «Я связалась с одним местным мальчиком», — небрежно произнесла Сайка. «Отец был недоволен». «Ты связалась с каким-то местным мальчиком?» — ровно произнесла Татьяна. «Да». «И отец за это избил тебя вот так?» Татьяна и это попыталась произнести без выражения. «Не получилось». Сайка улыбнулась без какого-либо чувства в глазах. «А как ты думаешь, чтобы твой отец сделал, Таня? Свяжись ты с каким-нибудь местным?» «Я не знаю», — вяло ответила Татьяна. «Наверное, был бы не очень рад». «А кто говорит, что мой отец был рад местному мальчику?» Татьяна молчала, не находя слов, и Сайка сказала. «Что тебя в этом удивляет, Танечка? То, что я связалась с местным? Или порка?» Татьяна ответила, очень осторожно выбирая слова. «Меня удивляет реакция, вот что», — медленно произнесла она, продолжая думать. «Мне очень нравится физика, Сайка, как моему деду нравится математика. Физика хорошая, конкретная наука, с надежными законами, что управляют материей. Твердые тела обладают массой и занимают определенное пространство. Их можно потрогать и увидеть». В физике есть закон, который говорит, что каждое действие вызывает равное противодействие. Мне очень нравится этот закон. Татьяна умолкла. Она в последние дни слышала слишком много разговоров взрослых, но ей не хотелось говорить Сайке, что они заставляют ее думать о человеческом правосудии больше, чем ей хотелось бы. «Но если бы вся ньютонова наука, — продолжала она слегка взволнованно, — вдруг отступила от принципов, управляющих вещами, и оказалось бы, что это не наука, что есть вещи, которых мы не можем видеть и касаться, невидимое, рациональное, что управляет историей человечества, что правит посредством мифов, легенд и волшебных сказок и наших поступков. Вроде вот этого. Все наши действия имеют смысл, а значит, имеют и последствия». «Так и есть», — согласилась Сайка. «Ну, смысл тут имеется. Я поступила неправильно и была наказана. Безупречный Ньютон. Глаз за глаз». «Не думаю, что твой отец хотел наказать тебя. Мне кажется, он хотел тебя убить». Сайка выпрямилась на своей ветке. «Ты его осуждаешь за то, что он так сурово со мной обошелся?» «Я никого не осуждаю, нет». «Ох, Таня!» Пожав плечами, Сайка закурила вторую сигарету. «Может, ты и разбираешься в физике, но ты определенно ничего не понимаешь в людях. Ты не понимаешь справедливости Азери». Татьяна смотрела на ветви дерева, не на Сайку. «А что, правосудие Азери уникально?» Сайка снова улыбнулась своей понимающей улыбкой. «Откуда тебе знать, что это не было око за око?» После недолгого ошеломленного молчания Татьяна сказала. «Знаешь что, мне нужно вернуться, или меня высекут без всякой жалости». «Так ты об этом думаешь?» Тон Сайки внезапно изменился. Он стал холодным, почти угрожающим. «Ты думаешь, меня за это избили без сожаления?» Татьяна молчала. «А за что же еще?» «Где в твоих маленьких ньютоновых законах говорится о милосердии?» Ядовито продолжила Сайка. «Кто смешивает физику с милосердием, Татьяна?» Татьяна все так же молчала, и по ее спине от страха поползли мурашки, как ядовитые муравьи. «Я опозорила и обесчестила свою семью и была наказана должным образом». «Ладно, Сайка». Татьяна смотрела на землю внизу. «Откуда тебе знать, что наказание моего отца не следовало из милосердия?» — продолжила Сайка. «Мой отец сказал, что он меня жалел. Что думаешь об этом? Осуждаешь, не так ли?» «Я никто, я никого не осуждаю», — сказала Татьяна, спрыгивая с дерева с высоты 2 метра, и Сайка задохнулась и зааплодировала. Не оглядываясь, Татьяна пробралась сквозь изгородь и крапиву и влезла в дом через окно. Ей хотелось, чтобы его можно было запереть. И сон очень долго не приходил к ней. Маленький вопрос большого вишневого дерева. Паша услышал Татьяну до того, как ее увидел. Володя, Кирилл и Гленка стояли у большой вишни в конце деревенской дороги. Голос Татьяны звенел. «Готов? Лови!» Володя и Кирилл смотрели вверх, разинув рот. Паша увидел, как с дерева падает что-то маленькое и красное. Кирилл поймал это рукой и бросил в рот. Они все так же смотрели вверх, на Татьяну. Паша, подойдя ближе, увидел ее голые ноги, упиравшиеся в две ветки на высоте в полметра. Он покачал головой и ускорил шаг, ругаясь себе под нос. Когда он дошел до ствола дерева, то даже не глянув на сестру, не сказав ни слова ни ей, ни им, он резко оттолкнул ребят в сторону от потока падавших ягод, оттолкнул, хотя они были крупнее его, и крикнул. «Вы что делаете?» «А что? Ничего. Она бросает нам ягоды», — ответил Володя, невинно моргнув. «Убирайтесь отсюда к черту!» Паша понизил голос. «Вы с кем говорите? Я вам не Татьяна. Я вам говорил и повторял, держитесь от нее подальше. Все, уходите!» «Паша?» — я сказал, убирайтесь. Они медленно пошли прочь, с сожалением помахав Татьяне. «Паша!» — окликнула его Татьяна. «Что ты сказал бедному Володе? Почему ты их прогнал, как мух?» Паша помолчал, потом посмотрел вверх. Он кинул туда лишь один быстрый взгляд, надеясь, что он, может быть, ошибается, что на этот раз платье сестры не задралось до бедер, может, она подоткнула его, может быть, ее белые трусики и внутренняя часть бедер не были видны двум подросткам, которые таращились на нее, а она бросала им ягоды. Но он не ошибался. «Таня, спускайся!» — велел он, со вздохом отводя взгляд. «Почему? Залезай ты сюда! Хочешь вишен?» «Нет!» Она все равно бросила ему несколько ягод, но он отмахнулся от них и повторил. «Просто слезай, ладно?» Татьяна спрыгнула вниз, как кошка в цветастом сарафане, приземлилась на пятки, согнув колени, почти бесшумно. Выпрямившись, она заглянула в лицо Паши. «Да что с тобой?» «Ничего. Таня, когда ты...» Он умолк. Лицо Татьяны разгорелось, она радостно улыбалась, и он просто не смог ничего сказать. «Когда я что?» «Ничего, забудь. Пойдем. Даша варит картошку». «О, картошка, ладно, я побегу. Никогда не пробовала такого деликатеса. Где она это раздобыла?» «Иди, насмешница, можешь и не есть». «Я поем вишен», — сказала Татьяна, подталкивая брата, но у него настроение было отнюдь не игривым. Когда они пришли домой, Татьяна скрылась в своей комнате, чтобы почитать, а Паша вышел наружу к Даше, которая чистила картошку, и неуклюже сел рядом с ней. «Даш, какие у тебя планы насчет Тани?» «Ох, нет, что она в этот раз натворила?» «Знаешь, где я ее снова нашел?» Даша засмеялась. «На той вишне?» Паша выразительно кивнул. «Так поговори с ней, Паша!» Она улыбнулась. «Ты ее сестра. Такой разговор лучше оставить для девушек. И ты думаешь, что это я должна с ней поговорить?» «Ей на следующей неделе 14. Она больше не может быть такой рассеянной. Она уже не ребенок». Даша, все так же улыбаясь, тихо сказала. «Но, Паша, она и есть ребенок». «Но это не совсем так». «Так поговори с ней». «Я не могу. Поговори ты». «Ты хочешь, чтобы она к кому-то прислушалась? Тогда пусть дед поговорит». И тут раздался сильный голос деда от грядки огурцов, где его не видели Даша с Пашей. «Я не стану с ней разговаривать». Он поднялся над огуречной ботвой, держа в руках бечевку, его густые седые волосы были растрепаны. «Думаю, если с кем-то и следует говорить, так это с теми твоими друзьями, Паша. В конце концов, это же не Татьяна ведет себя неподобающе». Даша с Пашей промолчали. Дед несколько мгновений всматривался в них, потом сказал: «Вам обоим что, больше нечем заняться? Как только вы ей все объясните, она больше не сможет с ними дружить. Хотите испортить ей лето?» «Ох, и еще! Она больше не станет с тобой бороться, Паша, или щекотать тебя, или целовать тебя ни с того ни с сего, не сядет к тебе на колени. Никогда не станет больше делать того, что делает теперь, и все из-за этой проклятой вишни. Ты этого хочешь?» Брат и сестра молчали. «Вот так-то», — продолжил дед. «Ваша сестра знает все, что ей нужно знать. Даша, почему бы тебе не рассказать ей, как ты себя ведешь? В общем, оставьте ребенка в покое. И, Паша, поговори с теми дикарями, которых ты друзьями зовешь. Или я с ними поговорю». «Поговорить с дикарями о чем?» — спросила Татьяна, спускаясь с крыльца. «Ни о чем, ни о чем», — ответила Даша. Дед чмокнул Татьяну в макушку и снова принялся подвязывать огурцы к опорам. Паша спросил, слышала ли Татьяна их разговор. «Да, я слышала, как вы кричали». «О чем кричали, слышала?» «Если бы я каждый раз прислушивалась, о чем кричат в этой семье, я бы ни слова не прочитала». Татьяна усмехнулась. «Расскажите, из-за чего шум?» «Да так, не из-за чего», — сказала Даша. «Иди накрой на стол, ладно, и хлеб нарежь. И не забудь для меня отрезать горбушку потолще. Можешь съесть хоть весь хлеб, тогда станешь красивой и толстой», — засмеялась Татьяна, убегая в дом. Вечером после ужина дед и Даша наблюдали за тем, как Татьяна с Пашей шумно играли в домино. Таня, как обычно, выигрывала, а Паша, как всегда, горевал, проигрывая. Они сыграли 15-16 партий, и Паша проиграл их все. «Ну как? Скажи, как ты это делаешь? Почему ты всегда выигрываешь? Ты как-то мошенничаешь, я знаю. Дед, сыграй с Татьяной, посмотрим, сможешь ли ты ее обыграть». «Я ее обыгрываю в шахматы. Мне этого довольно». Дед улыбнулся Татьяне. Предоставив Паше горевать, Даша ушла с дедушкой на скамью в заросшем садике. Чуть повернувшись, дед сказал: «Даша, не выдыхай ты свой дым прямо мне в лицо». «А что ты скажешь, если твоя Таня начнет курить?» — спросила Даша, отодвигаясь. «Я ей скажу, чтобы не дымила мне в лицо». Даша вздохнула. Но почему она вечно подозревает, что дед, хотя и любит ее, все же слегка не одобряет ее образ жизни? Ну, вообще она ему нравится, скажем, меньше, чем Таня. Паша, единственный мальчик, был вне упреков. Почему и не Даша тоже? Не все ли равно, что она делает или чего не делает? Разве она не готовит и не убирает? Разве не заботится о младших так, как будто она их мать? Дед обнял Дашу, и она выбросила сигарету. «Я стараюсь, дедушка», — тихо сказала она. «Я постоянно борюсь». «Даша, милая, это полезно — иметь внутренний конфликт. Сражаться». Даше хотелось понять, что конкретно подразумевал дед. Стефана и Марка? Даша не была замужем, она была молода, ей хотелось немножко веселья. Что тут плохого? А Таня борется? Она просто не думает о том, чего не может понять. «Как удобно. Могу ли я быть настолько слепой? Но она читает больше других. Как же она может читать красные и черные Стендаля и не видеть разложения, аморальности, похоти под всеми этими нарядными юбками и брюками, которые носят французские леди-джентльмены? Как она может читать так много и ничего не видеть?» «Таня ничего не видит?» Дед удивленно посмотрел на Дашу. «В том-то и проблема, разве не так? Если бы она видела, как ты думаешь, полезла бы она на то дерево в таком платьице?» Дед покачал головой. «Что за чудо?» — прошептал он, целуя Дашу. «Внучка, я и тебя не понимаю иногда. При всех твоих проблемах ты милая и веселая молодая женщина, но намеренно или нет, ты не понимаешь свою сестру». «Не понимаю?» «Конечно. Разве ты до сих пор не разобралась, что Таня видит все насквозь, с самого начала?» «Она не видит насквозь Кирилла и Володю». «Видит, но знает, что они безопасны, так что не тревожься за нее. Тревожься только о собственной жизни». «Да о чем тревожиться?» — упавшим тоном произнесла Даша. «Мы все просто рыбки, плаваем в одной и той же воде. Мы не знаем, что не можем дышать воздухом». «Ты права, наш выбор слегка ограничен, но у нас все же не одинаковая жизнь. Ты же видишь Канторовых? Ты думаешь, они плавают в одной воде с нами?» «Да». Дед молчал. «Ладно, но они и тебе тоже не нравятся. Таня твердит, что Сайка плохая девочка». Не отвечая ей, дед сказал: «Ты знаешь, кто нравится мне?» «Таня?» «Нет, твоя бабушка, вот она мне нравится. Вот так я на нее смотрю. И воздерживаюсь от всяких суждений. Но Даше не казалось, что он воздерживается. «Дедушка, ну что же мне делать?» — жалобно спросила она, внезапно перейдя на доверительный тон. «Я не хочу играть в эти игры с моим начальником, но какой у меня выбор?» «Ты слишком многое рассказываешь своему деду». «Но его беременной жене некуда будет деваться, если он ее выгонит», — продолжила Даша. «Даша, хватит!» Даша ненадолго замолчала. «Они до сих пор живут в одной комнате с его матерью», — тихо продолжила она. «И куда ему перебраться? Может ли он переехать к нам? Может ли спать в одной кровати со мной и Таней?» Дед не ответил. «Вот что я имела в виду, говоря о моем выборе. Ты видишь, я пытаюсь. Просто пытаюсь найти немножко любви, дедушка. Как ты и бабуля. У вас было где жить, оставаться наедине, когда вы влюбились друг в друга, когда поженились?» «Это было на рубеже столетий», — ответил дед. «И у нас была огромная квартира в центре города, рядом с домом Александра Пушкина на набережной Мойки». Он тоскливо улыбнулся. «С нами жили твой отец и твоя тетя Рита. Мы жили счастливо и благополучно много лет». Даша напряженно слушала. «Но все изменилось. Однако даже после революции, когда мы с твоей бабушкой сбежали во время гражданской войны, во время всего того хаоса, голода и стычек, мы спрятались и жили в одной маленькой рыбацкой деревеньке Лазарево на реке Каме. Если ты спросишь бабушку, Дашенька, она тебе скажет, что те 2 года в Лазареве были счастливейшим временем ее жизни». Даша таращилась на него, а дед закрыл глаза и слегка откинул голову, словно должен был рассмотреть нечто, скрывшееся в золотых потоках его памяти и коснуться счастья, заставлявшего сиять его сердце. «Так что не слишком беспокойся», — сказал он, когда, наконец, снова заговорил. «Даже в этой жизни радость возможна. Веселись, милая. Танцуй, кури, смейся, будь молодой. Будь молодой, пока можешь. Все это скоро кончится. А потом у тебя будет масса времени, чтобы путаться с женатыми дантистами». «Так ты об этом говоришь с Таней?» — прошептала Даша. «О Лазареве?» Дед рассмеялся. «Твоя сестра не сидела на этой скамье и не спрашивала совета». «Ну да, она слишком занята, лазая по деревьям, как веснушчатая обезьянка», — проворчала Даша. «Верно. А ты хочешь, чтобы это кончилось, и она бы сидела здесь, унылая, как ты?» Даша замолчала надолго. Ей нравилась рука деда на ее плечах, а он и не думал ее убирать. «Защищай ее, Даша», — шепотом сказал дед. «Скоро для нее все кончится». Татьяна лежала на своей кровати, погрузившись в книгу. Она не пошевельнулась, когда вошла Даша и села на край ее кровати, похлопала по спине. «Таня!» Она лишь промычала что-то невнятное. Даша выдернула книгу из ее рук. «Ты все еще читаешь «Королеву Марго»?» «Я перечитываю». Татьяна перевернулась на спину. «Зачем?» Даша рассеянно перелистала книгу. «Здесь счастливый конец?» «Вряд ли счастливый. Чтобы спасти королеву, Ламоль пожертвовал жизнью. Его страшно пытали, он истекал кровью, а потом его обезглавили, а она плакала». «Она его не забыла?» «Не знаю. История кончается его смертью». «Она полюбила снова?» «Не знаю», — медленно произнесла Татьяна. «Все кончается его смертью». Даша улыбнулась. «Это та любовь, которой тебе хочется, Танечка. Великая страсть, недолгая, закончившаяся пыткой и смертью?» «Вряд ли», — пробормотала Татьяна, смущенно глядя на Дашу. «А тебе хочется такой любви?» Даша засмеялась. «Таня», — заговорила она, — «меня устроит что угодно, кроме того, что у меня есть сейчас. А теперь спи. Ты приготовилась ко сну?» «Я же в постели, да?» Татьяна потянулась. «Ты умылась, почистила зубы?» «Да, Даша», — серьезно ответила Татьяна. «Я сделала все, что полагается. Я не ребенок, ты же знаешь. «Нет?» Даша осторожно коснулась начавшей набухать груди Татьяны. «Ой, перестань!» Беспечно бросила Татьяна, не отодвигаясь. «Чего тебе от меня нужно?» «Кто сказал, что мне что-то нужно от тебя?» Татьяна села. Ее чистые глаза уставились на Дашу, дважды моргнули, потом еще дважды. Она коснулась ладонью лица сестры и сказала: «Ну что? Что такое?» Вздохнув, Даша поцеловала ее ладошку и встала. «Гаси свет. Мне все равно, чем там занимается королева Марго со своим любовником-протестантом». Посреди ночи Даша проснулась от тихого хныканья рядом. Она открыла глаза и обнаружила, что к ней подбирается Татьяна. «В чем дело?» — шепотом спросила она. Татьяна нащупала угол ее одеяла. Даша помогла забраться под него. Сестра продолжала хныкать. «Плохой сон увидела. Очень плохой сон. Эта Сайка не оставляет меня в покое, даже в кошмарах». Тихо плача, она вытянулась рядом с сестрой. Даша повернулась на бок и обняла ее. Теплая и испуганная, Татьяна прижалась к ней. Руки Даши обвелись вокруг Татьяны, а та свернулась, положив голову на руку Даши, и прошептала: «Когда они кончатся, эти сны?» «Никогда. Ты просто начинаешь бояться многого. А что тебе приснилось?» Но Татьяна не ответила. Паша похрапывал на кровати, стоявшей наискосок у окна. Даша лежала без сна, чувствуя, как поднимается и опускается грудь Татьяны в бледном лунном свете. «Татьяна», — шептала она, — «прижмись ко мне. Спи в моих руках. Я ведь так привыкла, что ты спишь в моей постели в Ленинграде. Дыши спокойно и объясни мне, почему, когда ты ищешь утешение у меня, я вместо того нахожу утешение в тебе. Объясни мне это. И твои волосы такие шелковистые, и твое сердце такое чистое, и дыхание у тебя, как у ребенка, и ты светишься, когда ходишь, читаешь и говоришь. И нашим сердцам становится легче, когда мы слышим твой голос, когда мы знаем, что ты рядом. Мы меньше беспокоимся о себе, чем о тебе. И твой дух капля по капле проникает в наши тревожные души».